эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 11 июня 2019 года, вторник. И мы начинаем живой эфир «Освобождение от астральных паразитов» или «Жизненные уроки». А начинаем мы кто? В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Александр Жарков. Здравия тебе, Александр. Доброго здравия всем слушателям, Алексей, тебе, ну и вообще всем. Слушает или будет слушать записи. Хорошо, ну что, вдарим по астральным паразитам и разберемся с их жизненными уроками. Да-да-да, это точно. Давай. Хорошо, тогда не откладывая в сторонку, сразу хочу напомнить, что мы принимаем вопросы и реплики только на тех сайтах, которые относятся к Народному славянскому радио. Это сайт slavradio.org, обновленный сайт, там много что интересного появилось, есть возможность там вести свои блоги, вести свои какие-то вот направления, вести, ну, в общем, то, что вам необходимо, то и вести. Быть народным корреспондентом, писать свои новости и много-много чего там интересного делать. Также там более интересная система взаимодействия с радиослушателями, зрителями, можно много чего интересного находить. Так что вот там есть чат-беседка, к чему это все говорил. И там вы можете писать свои реплики и вопросы. А также у нас есть канал в YouTube, youtube.com, где находится такое через косую черточку, то есть называемое слэш-славрадио. Вот там как раз вы и сможете слушать нашу и смотреть трансляцию, писать вопросы, реплики и, в общем-то, делать мир лучше, задавая вопросы, участвуя в живых эфирах. Итак, slavradio.org – это наш сайт, youtube.com/slavradio – это наш канал в YouTube. Если есть у вас реплики, комментарии, какие-то предложения и прочее, касающиеся темы освобождения астральных паразитов или жизненные уроки, то, пожалуйста, пишите, будем разбирать ваши вопросы и реплики. Будем вместе делать этот эфир. Вот теперь я отхожу в сторонку и предлагаю тебе взяться хорошенько за дело и жахнуть. Пожалуйста. Благодарю. Давайте разберемся с этой темой, потому что в этой теме, во-первых, мы уже когда-то говорили пару лет тому назад на Славянском радио, у нас тоже был эфир очень интересный. Да и я вот наблюдаю за всеми сказителями, которые выступают периодически. Кто-то молвится, рассказывает. Вот отличный, замечательный канал Валерий. Он рассказывает о астральных паразитах тоже очень много. Там есть у него направление лярвоведения. Очень прикольно все в картинках рассказано, показано. Кто хочет, может ознакомиться. Но сегодня я хочу рассказать более детально об этом вопросе, поскольку я видящий человек, я реально вижу энергию, вижу всевозможных структуры сущности, и так это получилось, что это уже часть моей жизни, моей работы. Я ежедневно помогаю разобраться многим людям от всевозможных зависимостей, поэтому по астральным паразитам у меня есть очень много информации, и которой я хочу поделиться. Но сегодня я не просто хочу рассказать там, вот, по видах, каких-то разновидностях, я хочу, как говорится, пробудить вас к миропониманию. Потому что вы помните, да, вот в славянской буквице и вообще в нашем коне понимание формируется через мировосприятие, то есть через канал чувства знания. Постарайтесь пропустить эту информацию через сердце, потому что мы будем делать сегодня очень интересные вещи. Я хочу, чтобы этот эфир для вас был многое значимым. Мы попробуем впервые сделать интерактивное взаимодействие и, как говорится, не просто по взаимодействию через эфир, а попытаемся поразгонять ваши там астральных паразитов, привычки нехорошие. Ну, по мере возможности, как говорится, кто захочет, конечно, и даст свободу воли на это и освободиться от всевозможных привязанностей, то, естественно, у нас это получится. Поэтому это именно основной мой посыл, который хочу дать, и потом уже к вопросам на ответы я с радостью отвечу на все вопросы ваши. Итак, что такое астральные паразиты? Ну, давайте для начала разберемся, вообще как наш устроен мир, потому что уже очень много там рассказывают, показывают в разных источниках уже. Я уже просто поражаюсь, там каждый гнет свою линию, и уже многие, естественно, люди, а тем более те, которые только начинают с этим всем делом разбираться, не совсем понимают, как же устроено так, и кто откуда берутся эти астральные паразиты, где они вообще есть, и есть ли они вообще. Но я для того, чтобы понятно было каждому и всем, вот я привожу очень простой пример, с которого я начинал свой путь видения и работы, и вам будет понятно на этом примере, как работает вообще вот тонкоматериальная, ну, вообще система. Вот смотрите, у каждого, я думаю, сейчас есть мобильные телефоны. То есть вы на них смотрите, на этот кусочек пластика, и вот думаете, ну, как он там работает. Вы понятия не имеете, как он работает, но он там просто каким-то образом вы там звоните, и вы условно поверили в то, что вот оно есть, оно существует, оно присутствует в вашей жизни, вы уже, как говорится, с этим смирились, жились. Ну и все. Но по факту, то есть мир, который вы видите, это реальность для вас, но это не является действительностью. То есть есть еще какие-то другие уровни, так называемое излучение, которое вы не видите благодаря органам ваших чувств. Но это же еще не означает, что этого нет вообще в природе. Его можно фиксировать, его можно там знать, щупать и понимать. И вот отсюда появляется интересный момент, когда вы задаете себе вопросом, ну, это самое первое простое, ну, хорошо, наверное, там этого, и вы уже поверили в этот мир, в эту реальность, а вот вы, как вы помните, или знаете, или слышали, мы живем и оперируем нашим миром в матрице иллюзорных фантомов, то есть это миф, так называемый, наша операционная матрица, а раньше наши предки жили так называемым в мире в гармонии, матрица информационного развития. То есть, по большому счету, наш мир, которым мы управляем, это все строится операционная система, которую мы называем ум. То есть, управление матрицами. Мы их переставляем местами и так далее. И ваши органы чувств, которые используются на сегодняшний день, как вы знаете, ну, условно так приведем пример, на операционной системе любого порядка. То есть есть обычный пользователь, есть суперпользователь. Вот представьте себе, что обычный пользователь – это ум. Ну, то, что загрузили, вы там доступ открыли вам к ярлычкам, к папочкам. Ну и хорошо, играйтесь в игрушечки. А есть разум. То есть разум – это разумный ум. То есть тот, который имеет энергию Творца, то есть сознание, совместное знание с Творцом, имеет вибрации счастья, совместное участие с Творцом. Ну и, естественно, строится на программном коде, который называется энергия любви. То есть люди Бога ведают. Познание истины и расширение. То есть простым языком наш разум, он обучаемый, постоянно развивающийся. И этом есть эволюция Творца, нашего сознателя, единого рамки, ну, как говорится, многопроявленной системы сознания. И вот это получается. Получается, что мы обусловлены опытом, который заложен в нашу операционную систему. Ну, то есть программным языком. У нас программный язык находится в ДНК. Ну, все это понимают, это знания, опыты, ваши так называемые опыты прошлых жизней. И вот это вот все дело, которое мы накопили и принесли, и наша ДНК, оно не ограничивается только мирскими знаниями, а еще и космическими. Как вы знаете, ДНК до сих пор еще полностью не раскодирована. Я его буду постоянно изучать, потому что это многомерная система, то в данном случае вот в крови находится ДНК, то бишь наша душа. То есть там находится наша многопроявленная частичка. Естественно, это не конкретно говорит «моя душа». Как вы помните, даже по славянской буквице мы знаем, что душа – это добро человеку даваемое, в трудах человеком умножаемое. То есть мы часть огромной большой субстанции, нельзя приходить на эго, на субличности, говорить, что вот это такая маленькая такая часть, это мы, вот это и есть все. Поэтому, когда мы это понимаем, мы понимаем, что мы далеко не пользуемся всем теми вещами, которые есть. И у нас заложено программное обеспечение. Ну, во-первых, кем оно заложено? Нашими родными и близкими, мамами, папами, дедушками, бабушками, там, ну и так далее. Это мы называем система род. Помните, да, славянский, вот этот инь-янь значок никакого отношения он не имеет древнекитайской традиции, это славянский чисто символ мужского женского начала, Р – мужская энергия, изрекающая, добро – женская энергия, гармонизирующая, принимающая, и соединяющий образ, объект, единое целое, которое нас созидает. И вот получается, давайте посмотрим таким образом, вот давайте вот простым языком упростим. Вот ваш пользователь предыдущего компьютера, ваш мама-папа, имел какой-то набор навыков, ну или давайте условно назовем это программа, то есть чем он, куда он ходил на работу, что он делал, то есть был ли он условно программистом, управлял ли он реальностью, строил какие-то невероятные вещи, ну допустим нет. Неважно, кто у вас были родители, ну то есть возможно у кого-то больше они занимались личным развитием, у кого-то меньше. Но если вот по большому счету, то есть они находились в социуме, которые обладали определенными устроями. Соответственно, и также жили ваши дедушки, бабушки и так далее. И вот получается, пользователи ваши, они не использовали те наборы команд, которые были заложены ранее. Ну, как вы знаете, вот если вы там покупаете мобильный телефон, то это не означает, что вы будете пользоваться всеми приложениями. Или если вы установили программу Photoshop, это еще не означает, что вы умеете рисовать. Ну, вы просто установили ее. То же самое в вашем случае. Вот в данном случае, когда мы находимся, у нас есть такая интересная картиночка. Как вы помните, лекция по буквице, кто захочет, может ее переслушать. Она есть на Народном славянском радио на канале, вы можете прослушать, я об этом рассказывал ранее. Мы, когда развиваемся, мы нарабатываем наши тонкие тела по нашему эволюции. Вот там от 3 до 7 лет формируется там от физики эфирное тело, потом уже дальше идет наше астральное тело до там 14-16 лет, тело наших эмоций. И в этот момент происходят вот процессы наработки, распаковки, эволюционирования нас. А вы понимаете, что это не просто там вот древнеславянская матрешка, это как раз все наши тонкие тела, которые мы распаковываем, спаковываем, можем играться. Это, кстати, один из самых сильнейших на сегодняшний день элементов гармонизации, о котором я подскажу дальше. И вот дальше, в этот момент, когда мы понимаем, у нас во время воспитания, когда мы копируем поведение наших родителей, начинаем понимать наш мир, в котором мы живем, получается процесс эволюции. Если мы просто копируем поведение родителей, у нас не происходит переосознание ценностей, ну мы просто копируем тот базовое, как говорится, программное обеспечение, которое нам заложено родителями. И вот что получается, мы их просто копируем, естественно, мы не можем дойти до уровня супер продвинутого пользователя, а уже потом администратора, если нас до этого никто этому не научил. И вот получается, уровень эфирного и астрального тела, он обусловлен теми навыками и параметрами, которые вы наработали лично сами. То есть, ваша реальность не является действительностью. Ну, простым языком, я уже приводил пример с мобильным телефоном, есть параллельная многопроявленная реальность, их очень много. Я сейчас не буду говорить о точном количестве, сейчас это не имеет никакого значения. Может, в других эфирах мы поговорим об этом более детально, там, о сновидениях. Но хотелось бы понять, что просто вот наша Земля, матушка, это как слои. Это лук со слоями. Есть реальности, есть измерения. И вот эти вот тонкоматериальные измерения, они находятся параллельно. Миры, они между собой граничат. И вот одно из пространств, которое находится, это тонкоматериальные уровни эфирного плана, то есть эфирной энергии. И уже дальше идут астральные уровни. От нижних вибрационных уровней, как мы понимаем, что все это свет, об этом уже говорилось неоднократно на множество эфирах. То есть, кто еще не знает, это все первичный свет, просто излучаемые разной частоты. Я об этом говорил, еще я там насчитал порядка 14 сказителей говорили, поэтому я думаю, здесь все уже здравомыслящие люди это понимают. И в данном случае есть низковибрационный спектр частоты этих вибраций и высоковибрационный спектр. То есть если низковибрационный, мы это называем условно там такими страшными словами, как пекельные миры, адские миры, кто-то это называет нижний астрал, ну так и так далее. То есть там их очень много разных подуровней, которые разделяются между собой, и соответствующие находятся жители, которые имеют соответствующий уровень сознания, вибрации. Об этом мы поговорим чуть-чуть дальше. И точно так же по такому же принципу, когда человек нарабатывает наши тонкие тела, он соприкасается этими энергетическими полями, говорится, подконнекчивается, настраивается для того, чтобы синхронизировать все свои энергетические уровни. Дальше потом нарабатывает он ментальное тело, тело нашего мышления. И, естественно, подконнекчивается, подсоединяется к ментальным уровням нашей планеты. Ну и так далее, там ментальные другие структуры, там они же казуальные, будхические, атмические, там, или в славянской традиции все названия тонких тел. Но это я сейчас говорю к тому, что в данном случае у нас есть один интересный момент. Все миры, они насыщены существами, они все насыщены существами, которые живут себе. Но для того, чтобы запомнить это очень просто, вы же согласны, что вот мы сейчас слушаем славянское радио, а есть еще очень много других миров и людей, которые слушают одновременно другие радио. И они тоже существуют, они тоже радуются, кто-то там кого-то с днем рождения поздравляет, кто-то музычку слушает. Ну, то есть у каждого есть своя потребность и запрос. Вот приблизительно это то же самое находится в такой чистоте, и разные люди с разной чистотой находятся параллельно в один момент времени, допустим, на нашей планете Земля-матушке. Вот. Если этот момент понять, то у нас получается такая интересная парадигма мира. Почему же мы этого не видим, то есть эти миров? Потому что мы не настраиваемся на них. Ну, как минимум. Во-вторых, как вы понимаете, у нас должен быть приемник или интернет, компьютер, там, чтобы мы настроились. Но в данном случае вы скажете, ну хорошо, как человек — это суперсовершенная система, которая достаточно имеет огромное количество настроек. Я сейчас не буду рассказывать о сверхспособностях человека. Я думаю, вы об этом знаете, слышали, понимаете или догадываетесь. Но, ну, это как, к примеру, там 200 триллиардов клеток. Ну, это огромное множество. Не говоря уже о том, что там все компьютеры работают частотой 1,5 терафлопса, может работать частотой 2 терафлопса. Вы суперсовременная система, выделяющая огромное количество энергии. Для тех, кто не знает, мы вообще сейчас используем сознательно одну десятитысячную от нашего энергетического потенциала. И это очень прискорбно, потому что из нашего, как говорится, мозга там 5% и 100%, которые мы используем. И вот что получается. Получается, что наша операционная система, программное обеспечение, или так называемый наш, как говорится, радиоприемник, но он не использует все эти частоты, настройки, он не знает, как делать. Точнее, все это есть, но сам оператор не умеет этим пользоваться. И это потому, что из поколения в поколение эти родовые системы, они это либо не использовали, но, естественно, эти знания были утрачены. Ну, представьте себе, как приемник на полочке там пылился, да и все. Но это не означает, что этого нету на сегодняшний день вообще. Вы знаете, есть очень много всевозможных ясновидящих, целителей, людей, которые рождаются, у которых есть природные так называемые дары и таланты. Давайте с этим разберемся немножечко, чтобы приблизиться к пониманию все-таки, а как же там видеть, не видеть, понимать и настраиваться, и видеть эти все тонкие миры. Ну вот один из таких простых интересных пониманий. Если кто-то воплощался в прошлых жизнях и был оператором такой системы, администратором, который работал с магическим миром, там, с тонкоматериальными существами, у него есть эти наработки. И генетически косвенно оно устраивается. Систему ДНК этому человеку легче работать, и он является сверхчувствительным. Не говоря уже о том, что если он родился в определенную дату, то, вы знаете, душа выбрала определенный канал, через который нумерологически на него влияют цифровой канал, частотный код имеет определенную чувствительность с каналом тонких миров. На него могут влиять определенные планеты, которые помогают человеку открыть ясновидение, яснослышание, яснознание, ясночувствование. Или он там может заниматься мистикой, ну и так далее. То есть это, как говорится, определенные предрасположенности. То есть он получает частотные настройки, которые есть. И для того, чтобы вот работать с любым тонким миром, первое, самое простое, базовое, ну возьмите, поинтересуйтесь астрологически, пройдите тесты, возьмите себе гороскоп личный, узнайте, как у вас вообще с пониманием тонкоматериального плана. Может, это ваша вообще является специализация, или вы там в прошлой жизни там черным магом или кем-то там были, волхом, друидом, как говорится. И вам надо этим заниматься вообще повседневно. Но мы об этом разберемся чуть-чуть сегодня поглубже. Я постараюсь дать, как говорится, парадигму понимания и не сильно затягивать этот аспект. В этот момент получается следующее. У кого-то генетический потенциал более шире, ну, то есть родители занимались, они не занимались никаким там плохим, не имели там вредных привычек, не несли деструктив, не разрушали там свой генетический аппарат, не сквернословили, не нарушали эффект телегония, у них достаточно был чистый энергетический канал, который позволял развиваться природной генетике ребенка. Ну и в данном случае, если у вас есть наработка с прошлых жизней, плюс ваши родители имели, то, естественно, у вас в этой жизни оно самопроизвольно появляется интерес к тем или иным вещам. И вот простым языком вы начинаете видеть или искривлять, или продавливать пространство, благодаря тому, что у нас есть тонкие тела, они граничат с этим пространством, и вы начинаете находиться с этим пространством, потому что у вас есть свойства и качества. Об этом писали очень многие там эзотерики, целители, видящие, очень много книг об этом написано. Но простота этого использования заключается в том, ваша задача вспомнить, наработать в себе качество и навыки на всех уровнях в материальном плане, то есть простым языком это нейроны мозга, а уже на тонком плане это ваши тонкие тела и промежуточные тела, которые помогут вам, или кто-то их нарастит, кто-то их вырастет, кто-то их восстановит, для того, чтобы ощущать. То есть, простым языком научиться пользоваться приемником, который у вас есть. И вот что получается. Представьте себе, что так обустроено в славяно-рийских ведах, об этом очень много сказано по поводу разделения миров и реальностей. Но если говорить вот простым языком, вот те миры, которые у нас граничат самые ближайшие, это вот астральный план. Естественно, эти тонкоматериальные существа там обитают, то есть они не имеют физического тела. Но самое простое, то, что мы знаем на сегодняшний день, это так называемые миры мертвых или так называемый мир Нави. То есть это мир наших предков, которые обитают. И есть специальные славянские праздники, родовые дни. То есть процесс, когда на планете Земля слой между астральным планом, между тонкими мирами, он очень узкий. И ваши полевые структуры могут граничить. И эти духи могут переходить и взаимодействовать с вами. Как и хорошие, так и плохие, как вы понимаете. Если вы будете, естественно, заниматься всевозможными практиками, пославлениями, делать всевозможные техники в эти дни, то, естественно, у вас будет гармоничнее, комфортнее, потому что вас будут помогать притягиваться те иные сущности. Ну, или вы простым языком будете слушать то радио, которое вам нравится, и общаться с тем, с кем вам нравится, а не просто то, что вам там навяжут. И вот что получается, в этот момент, независимо от этого, приходят тонкоматериальные существа, многие даже там видят родственников, слышат, есть там специальные поминальные обряды. И это все, оно работает очень хорошо, и из древления наши предки это классно знали, для того, чтобы поддерживать. А мы знаем, что мы связаны энергетически, 7 поколений родовой системы связаны с нами вниз, так называемые мама, папа, дедушка, бабушка, ну и так далее, пронеслась до пра-пра-пра-пра. То есть 127 человек и далее. Мало того, хочу сказать, такая интересная информация для любителей покопаться с родом. Мы связаны родовой системой. У нас родовые системы идут, там имеют космических 90 основных родов, которые разделяются уже на и множатся на там, множество других родов. Но в среднем ваша родовая система имеет 107 колений, которые соединяются 108 с вашим космическим родом, то, откуда вы пришли. Поэтому, если вы начинаете заниматься с родом, вам еще работать, работать, работать и работать. И вот интересная картиночка, которая заключается. Получается так, что вы связаны 7 поколений вот этих, которые были предки. Ну и поскольку вы рожаете детей, потом у вас будут внуки, правнуки. И, естественно, вы влияете на будущее поколение, которое потом планируется воплотиться и рассчитывает на вас и на вашу поддержку в дальнейшем, на продолжение. То есть это единая система, которая работает. И вот теперь представляем себе, что если эта система граничит с нами, то параллельно с этой системой есть еще тонкоматериальные существа. Что же это за существа? Ну, во-первых, это существа, которые точно так же не имеют физического тела. Это бывшие жители нашей планеты Земля, так называемые представители всевозможных цивилизаций. Ну, начиная с самого простого, те, которые были там, допустим, те же динозавры, которые были, да и всплыли, их нету. И они не имеют физического тела, но на тонком плане они должны себе, как говорится, прокармливать и удерживать энергетику свою. Поэтому они приходят и периодически питаются. То есть, когда человек имеет определенного рода эмоции, он настраивает свой приемник, расширяет свои полевые структуры, пробивает тонкий план, ну и слышит радиоволну. То есть, простым языком, он попадает в пространство, где находятся те или иные представители тонкого мира. И поскольку эта брешь пройдена, эти представители астрального плана могут переходить с того мира в этот и начинать, как говорится, забирать у человека энергию, потому что, во-первых, им надо пропитаться в этом плане, ну и потом уйти назад. Многие даже не могут, кстати, уйти назад, они становятся заложниками, они просто их засасывают благодаря негативным человеческим эмоциям. И они бы с удовольствием и с радостью, но они вообще понятия не имеют, как из-за своего уровня сознания. И они просто-напросто становятся паразитами-симбиотиками с какой-то маленькой глупой привычки человека, потому что у нее эмоции были такие в виде вспышки, либо просто в виде там, человека напугали из-за страха и какого-то. Естественно, его как воронку засосало этого астрального паразита, и он уже тут просто понимает, что если он не будет подвампиривать человека, то, естественно, его жизнь, как говорится, сочтена. А если мы понимаем, что человек раскидывается своей энергией в большинство случаев, то тут получается клондайк. Но это, как говорится, это одно дело. Второе дело, уже как все знают, распространено, слава богу, благодаря интернету уже все слышат о таких сущностях, как лярвы, энергетические паразиты, мафлоки, ну и так далее. Я, честно, за свой долгий опыт множества воплощений, не только этих воплощений, в этом воплощении. Я лично насчитал хронологию, знаете, как вот в фильмах, там, 7652 существа я насчитал. Но их на самом деле огромное множество, но это только те, которые я сталкивался вот в той реальности, которую мы можем ощутить, пощупать, увидеть. Ну, самое распространенное, это вот те существа, которые питаются нашими низменными эмоциями, злости, обиды, переживания, ненависти, разочарования, хитрости, ну, похоти, там, ну и так далее. То есть, если эти существа накачиваются, то есть с каких-то мелких вибраций, то они начинают, естественно, точно так же расти и развиваться, и могут расширяться. Во-первых, в связи с тем, что у человека появляется очень много негативных низковибрационных энергий, он начинает не использовать другие уровни энергетики и блокируют канал связи с высшими силами, ну или с другими представителями радиостанции или частотных характеристик. То есть простым языком уровень его сознания, или так называемый термин точка сборки, находится на частоте вибраций низкого радио, в котором там тяжелый рок играет. Ну и получается таким образом, что эти астральные паразиты, они могут либо расширяться в своем диапазоне, или так называемым превращаться в зависимость у человека, либо еще пробивают канал, и через этот канал заходят другие астральные паразиты. Давайте разберемся с этим поподробнее, потому что это очень важная информация, даже чтобы понимать, как говорится, суть процесса. И в этот момент, как мы знаем, человек, который теряет свою природную защиту, я напоминаю, у нас есть биополе, это система нашей ауры, так называемый славянский видогон, которая есть первичное поле, вторичное поле, ну и есть природная защита. Но в связи с тем, что мы уже утратили свои генетические параметры, не используем свою энергетику по максимуму, у нас вообще все это дело нарушено, естественно, у нас и природная защита не работает. Поэтому в большинстве случаев астральные паразиты могут пробивать наше поле. И одним из самых главнейших вещей, которые нужно понимать, нужно повышать частоту вибраций сознания. То есть не сквернословить, не говорить плохих вещей, не делать поступки, не осуждать, не обвинять, не воровать, не обманывать, не, ну, в общем, всевозможные низменные мысли, действия. Даже если вы, ну, не делаете это на физике, но вы просто проявляете на тонком плане, в мыслях, к примеру, то оно проявляется на эмоциональном уровне, что, соответственно, влияет на вашу личность, как вы уже знаете, даже ваша влияет ДНК, то есть ваш микромир меняется, и там ДНК распадается, и, соответственно, вы становитесь частым слушателем радиостанции, которая имеет низкие вибрации. То есть получается таким образом, что ваша деятельность, уровень сознания вашей души влияет на тот или иной частотный диапазон. И вот эти вот существа, которые есть разные, ну это я рассказывал о самых простых, но если вы уже находитесь на этом частотном диапазоне достаточно давно, у вас появляется более серьезная потребность в тяжелом роке, таким как мыслям гнев, ненависть, обида, злость, измена, там, похоть, блуд, там, не знаю, желание там, страсти, мести там, и так далее, то, естественно, появляются более серьезные астральные паразиты. Они все, между прочим, работают, как говорится, через эгрегор, так называемые энергоинформационные структуры того поля, того пространства, которое распределяет нахождение энергии в том пространстве. Ну и, естественно, деструктивный эгрегор вот этот вот, он посылает этих паразитов, сущностей, и они у вас пытаются отнять эту энергию. Приходят, ну, простейшие самые там чертики, потом уже бесы, демоны, ну и там так далее до более высоких инфернальных сущностей, в котором есть тоже иерархия. Но сейчас не будем об этом говорить, просто для понимания у них происходит командная работа. Причем командная работа происходит таким образом, для тех, кто знает, не знает, наше сознание, то есть вот мы используем 5% мозга, 95% это наше высшее я. То есть это ваше тонкоматериальное сознание, которое разум находится на тонком плане. И вот представьте себе, что вы иногда спускаетесь и помогаете себе, открывая ваш канал интуиции, и помогаете достичь там сознания более просветленных уровней. И вот в момент, когда вы спускаетесь, вы, естественно, видите свою реальность на 40 дней вперед. Поэтому даже этот эфир на Славянском радио, вы уже его хоть раз слышали. То есть, получается, астральные паразиты, они видят многопроявленность сознания человека, и они видят прошлое, будущее, настоящее, то есть их времени не существует, они просто видят многопроявленность. И они могут перемещаться во времени, в прошлом, будущем и настоящем. Это очень важная информация, которая вам понадобится потом для освобождения от этих астральных паразитов. И вот когда вы это понимаете, получается интересная картинка. То есть если вы накачиваете в прошлом, будущем, настоящем негативные мысли, то, естественно, эти астральные паразиты на вас могут очень сильно влиять и приходят выше, выше, выше, выше, выше сущности, которые могут отобрать. Причем у человека не обязательно, мы не ограничены только одним типом существ, может их два быть, три. А если у человека, допустим, самая распространенная онкология, я скажу так, вот онкология – это сумма 8 проявленных эмоций, злость, обида, гнев, апатия, депрессия, болезнь, ненависть, переживания, страдания. И вот эти вот все низковибрационные энергии порождают достаточно большой широкий канал пробивания астральным планом. И, естественно, там уже может зайти несколько астральных паразитов. То есть не обязательно, они все по вас потихоньку поджирают. Естественно, на тонком плане ваше поле не справляется. В связи с тем, что не происходит естественное перетекание энергии с тонких планов на физику, у вас появляется тело, не имеет энергетической подпитки, и вы болеете, стареете, умираете. То есть, оказывается, физический мир имеет связь с тонким планом. Поэтому первое проявление астральных паразитов заключается в том, что они питаются энергией, они могут реально повлиять на понимание того, что человек имеет достаточно сильную энергетику, и своей энергетикой, потому что есть космические законы текучести, о том, о чем мы сегодня особенно хотим поговорить, получается так, что человек, он берет и своими чистыми намерениями, ну, как говорится, может повлиять на этих астральных паразитов, и они все поразлетаются раз и навсегда. Но проблема в том, что человек находится в определенной социальной среде других эгрегоров, он ходит на работу, он ходит в общество, он ходит в общественный транспорт, и там есть тоже низкие энергии, та же астральные паразиты, и они все тоже работают сообща. И вот получается, ваше действие на физическом плане влияет на клеточном уровне энергетику, которая влияет на эфирный, потом на астральный, потом на ментальный, ну и так далее. То есть что получается? Получается, эфир, ну, астральные паразиты прекрасно осведомлены о строении мира человека. И ну, большинство тех, которые развитые, те, которые не развитые, примитивные, естественно, они, их задача, как как простейших паразитов, просто подпитаться энергией и все. И вот получается, более развитые существа, они создают среду. Они могут даже создавать негативные мысли человеку для того, чтобы на тонком плане у него появилось желание поддержать эту среду. Ну, простым языком. Человек находится в невежестве или там, как говорится, знаете, есть три состояния вибрации нашей души. Гуна благости, гуна страсти, гуна невежества. Если вы находитесь в страсти и невежестве, то, естественно, вы будете питаться неблагостной пищей. Соответственно, она вас будет разрушать физическое строение вашего тела, будет пробиваться эфирное тело, и автоматически появление вот этой вот бреши между микромиром и тонким планом, это так называемые бактерии, микробы, вирусы, будут проникать и находиться. Мало того, астральные паразиты, я уже заметил, я аж был удивлен, в свое время я увидел взаимосвязь коллективной работы, появление, допустим, астральных паразитов может повлечь энергетическую брешь, и потом у вас с поля, с пространства, там те же там, бактерии, стафилококки, стрептококки, вирусы могут просто пойти, потому что вы по закону притяжения притянете людей, события, пространство, общество, в котором вы просто-напросто попадете. Если у вас до этого был иммунитет, то он не бывает. Вот я всегда задаю пример, я очень часто бываю в реанимациях, работаю, помогаю. И там вот в каких-то бактериологических центрах. Я говорю, ну вот как, вокруг столько у вас народу, а вы не болеете. Ну вы же сами понимаете, ну как же, то есть там марлевые эти повязочки и уровень вирусов, которые происходят, они там на много-много сотен раз отличаются. То есть вирус по-любому к вам пролетит, вы по-любому заболеете, а вы не болеете, а вы тут работаете по 15-20 лет. Они говорят, а мы не верим просто в это. То есть у них уровень сознания выше, чем уровень вибрации этих вирусов. Эти вирусы просто проникнуть не могут. Они не могут захватить уровень сознания этого доктора, врача, медсестры, там, ну и так далее. И вот получается, что микробы, они взаимодействуют, вот эти вот низковибрационные царства, они влияют и взаимодействуют с астральным паразитом. Потому что они понимают, что низковибрационная вот эта вот энергия, которая отбирается на физике, подъедает человека, она в том числе и влияет на тонкий план. Но нет такой четкой закономерности, если у вас там пару микробов появилось, то все, у вас уже там лярва. Нету такого понятия. Это означает, что создается условие, которое сделает энергетическую брешь, а уже потом проявится этот астральный паразит. То есть получается, а вы же понимаете, давайте возьмем первопричину. То есть нельзя сказать, что астральные паразиты плохие ребята. На самом деле это ваше сознание, уровень вибрации вашего сознания, это же вы начали сквернословить, это же вы начали там негативно не любить жизнь. И как следствие вашего нелюбви к жизни вы начали питаться там низкокачественными продуктами, там пить, курить, морально разлагаться или там злиться на всех. И как следствие у вас проблема на физике, у вас становится грязная вода, у вас она окисляется, у вас появляется гормон кортизол, который выкидывает, он отвечает за старение, за стресс, у вас теряются вещества, минералы, они выбивают вашу лимфатическую, паралимфатическую систему, кровь, у вас создается нарушение иммунной системы, то есть эндокринная иммунная система не справляется с работой. Ну и естественно у нас появляется психосоматика и зависит от уровня той или иной вибрации, которые, слава богу, сейчас уже описаны. Везде в интернете об этом тысячу книг, куча эфиров есть. Вы можете послушать, почитать, посмотреть. И по этой вибрации, соответственно, страдает тот или иной орган, на котором уже пробивается энергетика и, естественно, заходит того или иного типа паразиты. То есть простым языком каждый орган это своя энергостанция, радиостанция, которая излучает тот или иной уровень, канал того или иного мира, с которого могут заходить те или иные паразиты. Поэтому мы понимаем, что на самом деле проблема не в астральных паразитах, а в человеке, который создает условия. И астральные паразиты, они косвенно лишь просто выполняют энергии учителя, напоминателя того, что человек делает не так, потому что он сам добровольно сквернословил, злился, обижался, переживал, имел гнев, ненависть, тщеславие, обиду, эго. И уже как следствие из низких вибраций, а не счастье, радость, любовь, творчество не притянуло в его жизни радостной вибрационной энергии. И за место астральных паразитов приходили сущности с более высоких миров. Как мы знаем, это ангелы, архангелы, леги, архлеги, ну так и так далее. более высокого порядка. То есть простым языком либо притягивается низковибрационное, либо притягивается высоковибрационное. Но вот в случае с низковибрационными у нас появляется отнимание энергии, а в случае с высоковибрационными у нас получается накопление энергии. То есть что это получается? Давайте разберемся, быстренько пробежимся по тем космическим законам, о котором мы говорим постоянно. Есть эфир о космических законах, кто захочет послушать на канале Славянского радио. Я об этом давал эфиры, еще другие сказители давали. То есть первое, закон созидания. Если вы созидаете, у вас происходит постоянное развитие. Если вы не созидаете свою жизнь, вы в апатии, в депрессии, у вас нет развития, естественно, приходят паразиты. Все просто. Если у вас есть второе, подобное притягивает подобное. Закон притяжения. Если вы радостный, счастливый, гармоничный человек, у вас будут притягиваться сущности, родовые системы, ангелы-хранители. Если вы злой, обиженный на жизнь, естественно, будут приходить лярвы, которые будут обижать. Если вы в зависимости, вы не хотите убежать от этого мира, вы убегаете в компьютерные игры, у вас появляются зависимости в виде ламий, которые заседают вам и создают иллюзию. Если вы обижены на материальный план, на жизнь, то приходят мелкие демоны, инкубы, которые воруют вашу жизненную, финансовый канал, вашу энергию счастья. Если вы обижены на мужа, на жену, на детей, у вас проявляется в процессе скандалов, то у вас, естественно, притягиваются такие сущности, как курвы, и они у вас ссорят, и они, как говорится, в этот момент происходит процесс спаривания, ну и так далее. Можно там рассказывать и о суккубах, сексуальных сущностях, там и других. Но самое главное, что понять, что у нас это закон притяжения. Следующий космический закон, который мы понимаем, это закон текучести. Не бывает так, что сущность или какой-то паразит взял, своровал у вас всю энергию, или там пришел какой-нибудь высший иерарх и дал вам энергию, и вы сразу же пробудились. Есть процесс перетекания энергии, он поступательный. То же самое, любой астральный паразит, он никогда не будет с вас доить энергию, пока вы не загнетесь. Но это с его точки зрения неправильно, потому что он сам, у него пропускная способность переваривания этой энергии тоже есть. Поэтому ваш астральный паразитик, он только в 12 ночи говорит: проснись, поешь, пожалуйста, тортик в холодильничке, он такой хорошенький. Он съел и все, и он понимает, что, во-первых, он это не может сделать в дневное время суток, потому что у человека сознательно работают другие принципы. Во-вторых, в этот момент по закону иерархии есть еще другие паразиты, которые попробуют его раскрутить на кофеек, на сигаретку, на чаек. Или там назлиться на соседа, на президента страны, на дороге, там, ну и так далее. То есть он подвигается, он понимает, что он кушать сейчас не будет. Он будет кушать только в 12 ночи. И его энергия отличается от другой энергии, там, злиться на соседа. То есть это разный спектр энергии. И он не будет есть, что попало. Он уже привык к этой вкусненькой энергии. И в этом есть большая разница. И когда мы понимаем, помимо закона текучести, есть еще очень важный закон, закон завершенности. До тех пор, пока мы не завершили низковибрационную энергию, мысль, эта сущность, естественно, будет присутствовать в нашем поле. Многие очень часто борются, идут там кодироваться по поводу алкоголизма, курения. Ну, вы закодировали канал алкоголизма, но это же не означает, что человек он не будет пить, а на самом деле на тонком плане его провоцируют сущности алкоголя, они его будут провоцировать дальше, вытягивать его энергию, он просто будет болеть. Если человек не осознал, не понял суть проблемы своей, его мышление не поменялось, это еще один закон, закон трансформации, то он будет вариться в этом всем. То есть энергия, которая привлекла эти проблемы, они являются катализатором уже притяжение этих астральных паразитов. И вот что получается, у нас как следствие является такая проблема, как ваши астральные паразиты вас будут есть до тех пор, пока вы не поймете, не скажете: все, стоп, хватит. Я начинаю уважать себя, я начинаю любить себя, я начинаю работать над собой. То есть вы будете обваливаться до тех пор, пока вы реально не осознаете причину. А если вы, вот знаете, в этом и есть классная разница, в славянской буквице написано «знать» и «ведать». Вот разница большая. То есть вы знаете, что вы там ведете плохой образ жизни, вы там пьете, курите или там сквернословите, злитесь. Да неважно, какая-то у вас есть негативная привычка. Но на самом деле вы не ведаете, как вы разрушаете поле свое, вы не ведаете, как вы оставляете, отдаляетесь от своей эволюции, ну и так далее. Когда вы начнете быть ведущим, у вас эта потребность в этой привычке уйдет. Поэтому, если вы будете относиться к астральным паразитам как к обучению, пониманию себя, а что же я еще не понял, почему эта привычка, откуда она? То есть, либо она вам засажена генетической программой, по линии, кто у вас, папа пил, мама пила, там, кто-то еще, откуда эта программа сидит у вас. И вы начинаете делать родовые техники, практики, молитвы, всевозможные родовые расстановки. Вы начинаете с этим копаться, очищать родовую систему от этих негативных программ. В том числе закрывается канал, и закрывается он, выравнивается на тонком плане, выравнивается генетика. И в прошлом закрывается канал, и эти астральные паразиты уже не могут влиять как и на генетику, так и в настоящем на вас. Поэтому родовые техники, они являются базовыми. Потому что 33% энергетическая состоящая является ваша жизнь, 33% влияет на вас карма рода, и 33% влияет карма ваших прошлых жизней и карма народа. Эгрегоры всевозможные. То есть, ну и 1% там уже высшие аспекты есть. И если вы эти аспекты вы проработаете, естественно, в вашей жизни будет намного лучше, веселее. Следующий важный аспект, который нужно понимать, какие космические законы влияют на астральных паразитов. Потому что бывает очень много, человек просто спихивает, там, он начинает курить, потому что условно астральный паразит дает ему временную энергию, чтобы человек расслабился и подумал, что эта ему привычка нужна. Он ее подсаживает, а потом создает условия благодаря никотиновой зависимости, благодаря алкоголю, формируется уже среда грибков, бактерий, там, разлагания там, всяких палочек. И уже потом человек уже понимает, что ему некомфортно и создается определенный процесс, который необходим в следующем допинге. И этот допинг происходит бесконечный. Поэтому следующий закон, он очень важен, это закон пустоты. То есть мы должны опустошиться. А в данном случае, если мы не опустошаемся от негативной энергии, она поглощает еще больше положительной энергии, опустошает и заполняет пустоту. Чем больше человек курит, тем больше он погружается в тьму. Чем больше человек имеет негативную вибрацию, он погружается в это состояние. Поэтому есть закон дуальности. Нету ни хорошего, ни плохого. Есть только то, что нас радует, или то, что нас огорчает. В том числе и ваши вредные привычки, и ваши астральные паразиты, неважно, какие бы они ни были стрёмные, поверьте, они ваши друзья и учителя, как минимум. Они вам открывают ваши способности, вы можете узнать о своих тонких телах, о своих чакрах, чарах, так называемых. Вы можете узнать о том, откуда они пришли, как они пришли, они могут вам раскрыть и показать многие-многие вещи, если вы будете спрашивать, интересоваться. Но, естественно, вы об этом не знаете, не верите, что у вас не наработаны эти тела, качества, способности, генетические навыки. И, естественно, вас ежедневно поддерживают состояние невежества. Вы бежите на работу, вы думаете, этого всего нету, вам на это нету времени, вам же никто ничего не показал. Но тут есть проблема. Для общей массы населения это невежество приводит к тому, что программа, так называемая, деструктивных сил, она не может долго находиться, потому что темное время суток заканчивается. Переустановка программного обеспечения происходит, как говорится, частотный надзор на планете Земля, и базовые ваши характеристики, в том числе происходит залечивание структур ДНК, строится перекристаллизация структуры, вот эти все ваши негативные низковибрационные программы, они растворяются первичным светом, высшими силами, учительской системой и так далее. И вот получается, вы простым языком пробуждаетесь, и у вас у кого-то способности открываются, у кого-то ощущения открываются, кто-то начинает уже видеть какие-то тонкополевые структуры. Ну, то есть, получается, это неизбежно. Если вы не будете понимать, как работает тонкий план, то, естественно, оно вас будет все время тревожить, вы стареете, умираете, как многие происходят это сейчас. Но если вы будете понимать, развиваться, хотеть жить, познавать шире, увидеть ее в явлениях, то, естественно, конечно, и насыщеннее. То есть рано или поздно это произойдет, это неизбежно. Вы не сможете убежать от многопроявленной реальности. Вы должны расширить свое сознание, как это было ранее. И вот мы, получается, понимаем, что есть еще несколько законов очень важных. Это закон жертвенности. То есть если вы жертвуете собой, из-за того, что будете не ту работу, встречаться с теми... То есть вы не испытываете состояние любви, вы не вибрируете в высоких спектрах эволюции вашего сознания, то есть вы не хотите идти по воле своей души. Естественно, для этого приходят астральные паразиты, которые будут вам напоминать, что ой, ты там не можешь, ты там не сделаешь, потому что вы сами себе убедили, что вы это не можете, вы не богатые, вы там несчастливые, у вас там небогатые родители, или вы родились не в той стране, не в то время, не в том месте. Естественно, астральные паразиты этим очень хорошо пользуются, они копируют, они изучают человека, и чем дольше астральный паразит в теле человека, он уже находит настолько симбиотично. Я вот сколько работаю с астральными паразитами, они уже даже внедряются из внешнего поля, они прямо внедряются уже в внутреннюю систему, строятся в лимфатическую систему, они могут в нервную систему встраиваться. И уже потом, конечно, откачивать энергию по полной на всех уровнях и еще друзей кормить. Поэтому, естественно, с этими вещами нужно понимать и трансформировать по законам. И не надо жертвовать собой. Надо понимать, что не надо, и в том числе это закон помощи. Вы должны понять, что любой астральный паразит, он имеет и обязан, как говорится, служить Творцу и развитию. Вы являетесь частью Творца, как вы знаете, это вы асы. Вы учитесь на то, чтобы быть асами. Но если вы в данный момент забываете это и боитесь спросить, понять, что вы владелец, властелин мира, своего тела, своей реальности, естественно, астральный паразит вас будет дурить. Поэтому первое главное правило, если у вас есть какое-то негативное ощущение, вредная привычка, вы задайте себе самому вопрос, откуда она появилась. Прямо. Я изъявляю намерение, свободу воли, убрать эту привычку. Самое простое действие, с которого я вам рекомендую начать, это произнести такую аффирмацию. Давайте прямо сейчас ее про себя или вслух произнесем. Я прощаю себя во всех временах, пространствах и воплощениях. Я прощаю всех тех, кто обидел меня во всех временах, пространствах и воплощениях. Я прошу прощения у всех тех, кого обидел или обидела я. Во всех временах, пространствах и воплощениях. Я прошу прощения у всех тех, кого мог или могла обидеть я. Во всех временах, пространствах и воплощениях. Я прошу все части моей души воссоединиться со мной. Да будет так, на то моя воля. Такая простая аффирмация может убрать, как говорится, восстановить, скорректировать базовые вещи, которые есть у вас внутри. Но тем не менее, есть еще другие законы, которые тоже очень важны. Закон благодарности. Если вы благодарите пространство, благодарите людям, благодарите окружением, родным, близким, работе, вы приумножаете эту благодать, эта благодать вам возвращается со сторицей. Если вы злитесь, переживаете, то вы притягиваете эту негативную вибрацию, то, естественно, эти астральные паразиты только будут в вашей жизни умножаться. Поэтому одна из самых простейших вещей, можете повторять такую аффирмацию, она очень простая. Я есть любовь. Все есть любовь. Я излучаю любовь. Я принимаю любовь. Бог есть любовь. Я есть Бог. Очень простая такая аффирмация. Если вы будете ее повторять минимум 40 дней, ну, в идеале вы знаете, формирование привычки идет 21 день, если вы 144 раза что-либо повторяете, то приходит вам привычку. Поэтому в данном случае вы можете скультивировать такую привычку, которая будет. И любые астральные паразиты, ну мелких можно выгнать очень быстро, благодаря техникам, которые я передам далее, очень скоро. Но вы можете сказать, вот такими аффирмациями вы тоже можете пользоваться. Хотя и из интересных вещей повышение вибрации, закон трансформации может происходить очень просто. Ну вот один из простых примеров. Ходите в баню, повышение вибрации, вы расслабляете тонкие тела, астральные паразиты вылетают. Самое главное, чтобы вы в том числе очищали свое помещение дома, потому что многие делают техники, практики, потом приезжают, приходит пространство дома, а дома там вас ждут и говорят, о, пришел, отлично, сейчас мы его подоим. Поэтому нужно очищать стихиями, свечечкой прошли 3 раза против часовой стрелки, все помещения, комнаты, туалет, ванная. Для того, чтобы свернуть негатив, открыть портал для того, чтобы силы и намерения сказать, все, ребята, спасибо, до свидания, я вас раскручиваю, возвращаю в дом ваш родной. А потом вы положительную энергию света, огня, божественное, как говорится, ярилицу разворачиваете, для того, чтобы, как говорится, симаргл всем огнем, светом, вот этот божественный зныч разошелся и заполнил светом солнышко нашего. Потом вы информационное поле для того, чтобы у вас привычки, вот эти вот программы, которые пошли, из которых появились эти астральные паразиты, были очищены. Поэтому побрызгайте водой, водой, которую вы сами можете сделать. Многие говорят, ой, это святой водой или какой-то там еще водой. Да если вы чистое намерение проявляете, то у вас уже вода за секунду становится святой, что у вас чистое намерение любви, и вы структурируете эту воду ничем не хуже. Поэтому три раза то же самое против часовой стрелки, три раза по часовой стрелке. Воздухом, либо аромапалочкой, либо рукой провели тоже все помещения, туалет и ванну, для того, чтобы очистить пространство, которое есть. Естественно, оно будет чистое, благостное. Ну и последнее, либо земля, либо камень пронесите против часовой стрелки, три раза по часовой стрелке. Все помещения, не надо ее рассыпать, просто просыпать, ну, пронести. Потом можно водичкой промыть или камень, или и все этого достаточно. Параллельно порожек соли мы засыпаем. Соль – это эфирная энергия. Она нам помогает обнулить, создать энергетический барьер для захождения астральных паразитов. То есть вы создаете кокон в своем пространстве. Очень часто, кстати, почему у нас город – это горе рода? Потому что энергоинформационная конструкция, род вас не имеет права заходить. Там очень много эгрегоров деструктивных, а у вас еще многоэтажки, которые там живут, куча народов, которые там тоже сквернословят, злятся, переживают. Естественно, эти сущности могут гулять сверху, снизу, слева, справа, сбоку, поперёку. То естественно, конечно же, очень тяжело с этим справиться. Нужно делать специальный родовой алтарь, так называемый хранитель чур, у кого еще нету, купите себе, либо пирамидки ставьте дома. Ну, обережники, всевозможные мотаночки, там, я не знаю, дидухи, ну и так далее. То есть все, что вам поможет защитить ваш дом, ваше жилище, и об этом очень многие знали. Это очень важно. Кстати, зеркала нужно протирать тоже водичкой, немножечко соли добавлять. Либо есть специальные травы, которые окуривают помещение, убирают эфирные масла, которые убирают астральных паразитов. Но это будет тоже очень хорошо, и в том числе у вашего выравнивается полевая структура. То есть не важно только просто почиститься, там, в баню сходить, а еще нужно почистить свое сознание, голову нужно мыть не только снаружи, но и внутри. Но еще и привычки свои нехорошие культивировать 40 дней в положительные, для того, чтобы они ушли. Иначе вы пришли к бабке, она вас выкатала яйцом, собрала программу астральных паразитов, закатала в яйцо, убрала. Вы пришли, дырка осталась. Или ваши мысли привелись, новую дырку сделали, астральные паразиты говорят так, ага. То есть он опять, наверное, к бабке потом пойдет, поэтому мы еще у него новое качество негативной вибрации. Теперь он будет не просто матюкаться, мы ему еще новых матов загрузим, там, с нового канала, там, YouTube роликов или с телевидения. Ну, естественно, человек уже проявляет и заходит нового типа астральные паразиты, более умные. Поэтому нужно решать не следствие, а первопричину. Не гонитесь просто, ой, у вас там что-то забололо, закололо, вас там кто-то проклял, как вы думаете. Вы поймите, что, какие ваши мысли, действия привели к появлению тех или иных астральных паразитов и этих деяний. Безусловно, поскольку прошлое и будущее происходит в настоящем, то действия какие-то с прошлого, как будильничек на стыковании времени, может привести. И вы, конечно же, там, если вы кого-то там обижали, бог знает, в прошлых жизнях, вы этого не помните. Но это проблема ваша, что вы не помните, у вас не хватает операционной памяти, генетических программ, ДНК у вас барахлит, естественно, вы не можете вспомнить. Но подсознательно вы чувствуете, что что-то вы плохое такое делали, и оно как давало карму. И поэтому есть еще один закон кармы. То есть, если вы что-то сделали низковибрационная, потому что карма есть положительная и отрицательная, то она вас, конечно же, догонит рано или поздно. Естественно, астральные паразиты этим очень хорошо пользуются, потому что есть закон цикличности. Они могут проходить циклами, не возвращаться могут циклами, потому что вы не проработали то или иное качество, то или иную привычку. И вы должны это понимать. Кстати, вот посещение мест силы очень хорошо помогает. Наши предки ходили на капище, работали, просились чиститься. Ну, через обережные системы. Их очень много, там, опять же, я уже говорю, и свечная магия, и узелковая, и веретенная магия присутствовала, и это все очень хорошо помогало. Закаление в проруби помогало, потому что матушка вода, водой мы можем очищать, вода с солью отлично убирает паразитов. Но если у вас, конечно, закоренелая привычка, вы там, как говорится, в 15-м поколении заядлый алкоголик, ванны с солью они вам не помогут, потому что они временно астральный паразит выйдет с вашего тела и скажет, ну ладно, я подожду, пока он, короче, поплавает, потом он снова будет про себя матюкаться, злиться на мир, на мужа, на жену, там, на кого угодно, и опять создаться дырочка, я опять же войду. Поэтому, когда вы чистите мир и пространство на всех уровнях. выкидываете поломанные предметы, которые делают энергетическую брешь в вашей квартире, жилище, пространстве, рабочем месте. Иначе вы снова притянете новых астральных паразитов. То есть вы нарушаете законы космические созидания, вы нарушаете закон развития. Один из следующих важных законов, которые есть, это закон взаимосвязи. Потому что если вы пробиваетесь, то вы притягиваете астрального паразита, и у вас же такие же друзья, они все вокруг курят, все пьют кофеечек, или шпилятся в компьютерные игрушки, или там еще какие-то имеют вредные привычки. То есть подобное притягивает подобное. Вы должны понять, что если вы рано или поздно имеете астрального паразита, то он может пробить поле тех, допустим, ваших родных, близких, и создать брешь у них, и у них может появиться та или иная зависимость. Или вы их тянете. Поэтому вы ответите за свои слова, действия и поступки, и мало того, не только по отношению к себе, но еще к окружению. И вы к этим вещам должны относиться. Если у вас негативные мысли, то вы реально можете сквернословием своим низкими вибрациями повлиять там вибрации общества, праздника, ну там и так далее. Поэтому всегда нужно чиститься и понимать, что вы за это все несете большую огромную ответственность. Вы можете повлиять на настроение человека, вы можете повлиять на его реализацию в жизни. Низкой своей вибрации вы можете отвампирить его энергию, которая повлияет на его реализацию предназначения. Он сделает петлю, пойдет по доле за место доли. И он просто-напросто не достигнет того, там, встретить кого-то, там, мужчину, женщину, там, делать открытие. Потому что у нее нет свободной жизненной энергии, а вы ему как подруга звоните, и как вампир у вас сидит, он просто хочет откачать энергию, а вы просто, у вас нет понимания вообще, зачем вы звоните, у вас просто механика, надо набрать, надо, вы набираете, звоните, общаетесь, подпитали, подвампирили энергию, положили трубочку и все, дойдете дальше. Это неправильно, поэтому нужно с этим работать. Безусловно, есть еще техники, которые помогают, очень хорошо помогают магия камней, наши камушки, наши тонкоматериальные живые существа, они так же, как и растения живые, они помогают, если к ним обращаться, они могут защищать, поэтому в древности наши предки носили амулеты, работал с рунами, славянскими рунами, латырь рунами. То есть это все вещи, обережные символы, они работают. Вы можете создать определенный оберег. Но опять же, оберег, это, конечно, хорошо, он оберегает, но ваша задача не пробивать не снаружи, а изнутри. Вы же изнутри все сквернословите. И иногда этим сквернословием, мыслями, действиями, переживаниями, своими программами страха изнутри пробиваете. То есть оберег, он снаружи помогает, а вы изнутри пробиваетесь. Тут уже оберег никакого не поможет. Если вы, как говорится, в исконном хорошем понимании слова «дурак», вы думаете в двух или более измерениях, вы объемны настолько сильно, что потом, конечно же, вам никто не поможет. Ну и еще пару космических законов, которые влияют на формирование эволюции сознания человека и потом уже притягивают того или иного уровня паразитов. Это так называемый закон, который, ну, я считаю, он очень важный, закон зеркала. Любой астральный паразит, который приходит, он вам показывает вашу привычку, которая у вас есть изнутри. И ваш внешний мир является этому отражением. Если у вас астральный паразит выпил ваш финансовый канал, то у вас будет программа бедности. Если у вас астральный паразит привил вам какую-то низкую вибрационную привычку, которая отвечает за здоровье, то, естественно, вы будете питаться плохо, и у вас проблемы потом по физике будут на том или ином уровне. То есть оно взаимосвязано все. Ну, есть еще очень много других космических законов, которые там стоило бы знать, разобраться. Я вам рекомендую в этом всем понять. Но самое важное, то, что вы должны понять, что есть астральные паразиты, есть ментальные паразиты, которые формируют низковибрационные уровни ваших, как говорится, ментальных мыслей. И вот, естественно, они, конечно, живут и находятся очень, очень долго на разных уровнях. Для того, чтобы этого всего не было, нужно очищаться, нужно, как говорится, делать все возможные очистительные техники, практики. Очень хорошо помогает посещение наших древнеславянских праздников на местах силы. Во-первых, праздники через коллективную энергию позитивных световых существ, других людей, оно помогает очищаться. Это во-первых. Во-вторых, не говоря уже там хороводы, личные техники, занятия гимнастикой, яргой, сваргой, всевозможной белояр техниками или цигун, йогой. Вы хотя бы повышаете уровень вибрации своего здоровья, здоровом теле, здоровый дух. естественно, астральным паразитам очень тяжело проявиться. Как вы знаете, кто знает, не знает, работа с кишечником – это очень важный аспект, поэтому я рекомендую, чтобы у вас была чистая структурированная вода, которая будет всегда вам давать здоровье. Не говоря уже о том, если вы будете там мед кушать, употреблять, там, допустим, масло, оно будет создавать природную микрофлору, которая будет защищать на тонком плане подключек вот этих тонкоматериальных паразитов, которые уже как следствие будут придавать вам определенные низковибрационные мысли, которые уже как следствие будут формировать у вас привычки. Ну, для того, чтобы избавиться от всех астральных паразитов и от вредных привычек и выйти на уровень осознанного развития и нарабатывать свои тонкие тела, и которые потом помогут вам видеть астральных паразитов, вы скажете, а зачем их видеть? Не хочу я их видеть. Но если вы хотите эволюционировать и понимать мир, то вы научитесь, это ничего не страшно, вы просто поймете, как с этим всем взаимодействовать, и это все будет в гармонии, равномерно и лаконично. Вариантов очень много. Есть, я уже сказал, техники аффирмаций. Есть, можете лечиться звуком древности, наши предки лечились колокольчиками, то есть создавали вибрации колоколов, чаш, музыкальных инструментов специальных, которые повышали вибрации. И, естественно, эти астральные паразиты не могли существовать в этом поле. Не говоря уже о том, что эти вибрации помогали лечить и восстанавливать полевую структуру. То есть вот эти пробои, энергетические порчи, так называемые, в ауре, затягивались, ваша аура выравнивалась, естественно, астральный паразит не мог пробиться. Ну и самого простого, я сейчас такое сделаю, ну, небольшое такое микро пару обращений, которые вы можете использовать, если вы не знаете, как обратиться к высшим силам, к ангелам-хранителям, к вашим наставникам, роду, для того, чтобы вас почистили. Но если у вас уже какой-то кошмар, у вас там какая-то очень страшная привязка, неважно откуда вы ее там подхватили, но она у вас проявилась в вашу жизнь, вы можете всегда обратиться приблизительно следующим образом. Я прошу моего истинного создателя, все высшие светлые силы, с чьей помощью я сегодня нуждаюсь, собраться со всего моего энергоинформационного пространства, собрать с ауры, биополя, со всех систем и органов, вплоть до внутриядерного, внутриклеточного уровня, все те энергии, которые являются вредоносными для меня в прошлом, настоящем и будущем. Пожалуйста, соберите их, почистите, пропустите через фильтры, верните тому, от кого они принадлежат. А все те энергии, которые были мне полезны, согласованно божественному плану, найдите, восстановите, при необходимости замените, почистите, пропустите через фильтры, верните мне в прошлом, настоящем и будущем. Начиная с этой секунды и навсегда. Мой истинный создатель, сделай как надо, сделай как надо, сделай как надо. Да будет так. Ну, кто там, допустим, работает больше с ангелами-хранителями, и вот сейчас очень модно эта работа с ангельской системой, вы можете обращаться к ангелам-хранителям. Приблизительно это может выглядеть вот так. Я обращаюсь к вам, мои ангелы-хранители, мои проводники, прошу вашей помощи контролировать поступление энергии в мое пространство, в мою ауру. Мои энерготела и чакры принимают только те энергии, которые гармонизируются с моими личными вибрациями. Я принимаю только те энергии и вибрации, которые комфортны и безболезненны для моего физического тела. Я принимаю только те энергии и вибрации, которые наполняют меня счастьем, здоровьем, силой, спокойствием, гармонией Вселенной, планетой Земля. Я прекращаю любые негативные влияния, любые негативные программы, направленные на меня, на мою семью из прошлого, настоящего и будущего. Благодарю всех, кто сопутствует мне в этом воплощении за то, что у меня было, за то, что я имею, за то, что у меня будет в будущем. Да будет так. Ну и последняя такая, самая простейшая вещь, к которой там вы можете обращаться. Кто хочет обращаться к божественной энергии, можете брать вот по работе, кто знает, славяне работали с камнем Алатырь из центрального Солнца галактики, с Вселенной, вы можете обращаться к нему. Это звучит приблизительно так. Во имя Высшего Я, во имя Бога Живого, я вызываю энергии священного огня из Алатыря внутри моего сердца, во имя я есть то, что я есть. Я призываю фиолетовое пламя, трансмутирующее, разжечься из центра моего трехлепесткового пламени, из огня огненно-белые сердцевины моего собственного ей присутствия множественного импульса благословенного вознесения, и пронизать мою душу и оживить мою всю память свободы изначально свет души. Я призываю фиолетовое пламя трансмутировать пламя, пройти сквозь мои четыре нижних тела, сквозь сознание моей души для трансмутации причины и сердцевины всего того, что меньше моего совершенства в Бога, всего того, что не сообразуется с волей Бога для моего жизнепотока. И пусть свершится это разделяющееся огненными языками Светлого Духа во исполнении действия Его священного огня. Как вверху, так и внизу. Я принимаю это свершение в этот час в полную силу Бога Живого, который теперь объявляется моей душе. Я есмь, кто я есмь. Очень сложное обращение, но можно сделать вообще просто. Я есмь свет, свет проявленный во мне, и я живу в свете великом, пусть будет свет внутри меня. Любовь во имя всего святого и сущего. Я есмь свет, свет есть во мне. Очень просто, сейчас это очень модно популярная штука, которая используется в те же фильмы «Звездных войн». Обращение вы можете придумать сами добровольно, их очень много, молитвенных техник, практик, аффирмаций, то есть работайте из чистого искреннего сердца. Да, безусловно, помогают техники, одни из, вот одну из простейших техник. Есть, знаете, есть рейки, направления, есть тета-хилинг, есть частоты света, всевозможные техники энергохилерства, карма-коррекция. Ну, одно из славянских техник, на YouTube-канале Александра Жаркова, это исцеление живой. Когда вы можете обратиться к энергии великого первоисточника, на вас идет бело-золотистый поток энергии света сверху. Идет бело-голубой поток света снизу. Свет изначально жива, матушка, приди. И вот соединяются эти два золотистых потока, и вы эту энергию вводите и направляете по всему телу, в те места, в которые у вас там проблемы с органом на физике, ну или у Творца Небесного, Земли, матушки и жил. Если вы будете делать, то я вам даю гарантию, то вы, естественно, будете восстановить все связи и поуходят все астральные паразиты. В том числе есть такое понятие энергетические защиты, потому что мы должны находиться в обществе, в пространстве. Если одежду мы как-то одеваем, еще защищаемся, а вот с энергетикой у нас туговато. Поэтому я рекомендую делать энергетические защиты. Это очень просто. Во-первых, утром вы проснулись, у вас разные мысли, намерения. Сделайте технику славления, поблагодарите род Всевышний, землю, матушку, маму, отца, соедините благодать и запустите ее в космос. Так называемое приветствие, сделайте славление. После того, когда вы сделали это три раза, сделайте, представьте себе, что вы соединяете с землей, матушкой. Ну, это так называемая техника заземления, чтобы сбросить там те остатки негатива, чтобы они трансформировались. Мужчина это делает с первой чакры в землю шнур. Женщина делает со второй чакры, чтобы у вас была связь с живым источником. Ну и после этого вы представляете потоки энергии света Творца, Земли, Матушки и Живы. Создается золотой кокон поверх вас, а поверх него платиновый кокон. Вот если вы сделали такую защиту, пошли на целый день, его вам должно хватить. Ложитесь перед сном и обновляете защиту, потому что вы же во снах будете летать, переживать там где-то. Заново обновили золотой кокон, платиновый кокон. Понятное дело, это базовые защиты, вы можете комбинировать. Хотите, можете фиолетовую защиту, всем известную, которая защищает от всех возможных там ментальных воздействий. Кто-то хочет, может там защиту зеркалом ставить, чтобы отражать воздействие, если вы четко знаете, что у вас там кто-то какие-то действия делает. Ну и комбинировать, а таким образом вы можете от всевозможных воздействий защититься тонкоматериально. Поэтому один из таких рекомендации по работе с пониманием того, всегда задавайте вопрос, зачем мне эта ситуация, почему я себя чувствую слабо. То есть, если есть слабость, значит, есть пробой. Если есть пробой, значит, он уже пробивается кем-то, либо мыслью какого-то человека, либо действием какого-то существа. Вы должны задать себе вопрос, откуда это, где, почему это, что привело причиной появления той или иной вибрации. В этом случае наши предки использовали свастические символы, они были на одежде, они были, ну, вообще везде они были, в элементах утвари, и за счет этого, благодаря работе правильной энергетики вокруг, в пространстве, создавалось достаточно высокое вибрационное поле. Я вам рекомендую носить свастические символы, которые помогут вам повышать вибрации, возможно, там, в кошельке, возможно, там, в какой-то одежде, или еще хотя бы просто банально символ рода или алатырь. Это даст вам возможность иметь энергетическую защиту. Ну и маленькие чуры, которые будут у вас в комнате, в офисе, там где-нибудь еще, будут защищать, если вы не закрыты, в интернете можно найти, или хотя бы даже просто символ, если вы начертаете где-то, то он будет точно так же работать. То есть, в принципе, по большому счету, хотелось бы перейти к вопросам-ответу, просто сказать то, что работая с непосредственно астральными паразитами, к ним не надо относиться как к вредоносным существам. Они такие же полноценные, полноправные жители планеты Земля. Но вы должны понять, что вы своими действиями низковибрационными их притягиваете. Но это то же самое, что обвинять владельца радиостанции, которую вы включили, и вы ее слушаете, что он крутит некачественные песни, которые не нравятся вам. Но вы можете всегда переключить эту радиостанцию. Но ни в коем случае не надо обвинять владельца радиостанции в этом. И тех, кто авторов, исполнителей, которые исполняют эту песню, которая вам не нравится. Вы должны понять, что нету ни то, что вас радует, или то, что нету хорошего и плохого. Есть только то, что вас радует, или то, что вас огорчает. Для кого-то эта вибрация может быть совсем другой. Поэтому уважайте всех, и мой вам совет: не воюйте ни с кем, потому что вы создаете карму. Не астральных паразитов нужно возносить, раскручивать, мысленно представлять, как они через канал света возвращаются по спирали в тот уровень, мир, пространство, реальность, от которого они пришли. И заполнять светом то место, где было повреждение. Ну, для этого нужно делать энергетические практики, диагностику, чтобы понимать. Но самое простое, вы должны понять, если у вас какая-то проблема с физическим органом, то по закону подобия, то, естественно, у вас и на тонком плане у вас пробито тело в этом диапазоне ауры. Ну и где-то там у вас чакра может какая-то сбоить, которая соответствует по этому органу. Поэтому делайте выводы. Делайте всевозможные практики, хотя бы ту же энергию живы. Если вы это будете делать, то у вас ваша жизнь выйдет на совсем другой качественный уровень. Об этом можно рассказывать очень долго. Я рекомендую, у меня есть курс «Открой свое предназначение». В том числе я обучаю людей, есть курс «Люди света», рассказываю о раскрытии способностей, навыков и другие курсы, как «Мастер света» по наработке и расширению сознания. Всем, кстати, кому надо, и всегда я открыт помощи разобраться с какими-то зависимостями, привязками или более сложными астральными паразитами, которые там вам уже изводят вашу жизнь и доводят до полного сумасшествия. Но вы должны запомнить, как квинтэссенция всего, любую проблему можно решить. Ваша задача ее разложить на много маленьких и определить первопричину и понять. Если вы постепенно и поэтапно будете наполнять светом и любовью, и будете использовать закон пустоты, когда мы освобождаемся от того, что имеем, мы получаем то, в чем нуждаемся. Освобождайтесь постепенно от вредных привычек, негативных мыслей, эмоций, чувств, поведений, окружения, которое вас тянет в низкие вибрации. И поверьте, у вас и астральные паразиты сами покинут, скажут: нам нечего есть. И они уйдут в тот мир, откуда они пришли. Поэтому давайте приступим к вопросам и ответом, и постараемся более углубиться расширенно в эту тему. Благодарю. Хорошо. Переходим ко второй части, после небольшой отбивки, где будем зачитывать реплики, вопросы, комментарии, которые поступили на сайте Народного славянского радио, slavradio.org, в чате беседки, а также у нас на канале в YouTube, youtube.com/slavradio. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио 11 июня 2019 года. Вторник, по одному из современных календарей, освобождение от астральных паразитов или жизненные уроки. Такова тема сегодняшнего нашего эфира, вторая часть. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, Александр Жарков. В первой части Александр рассказал свое видение по этой теме, и теперь пришло время взаимодействия с нашими радиослушателями и зрителями. И сейчас я буду зачитывать реплики и комментарии, которые появились у нас на сайте slavradio.org. Не путайте нас с другими какими-то сайтами. Slavradio, так и пишется латиницей, одним словом, в конце .org. И у нас на канале в YouTube, youtube.com/slavradio. Первый вопрос. Ли Ник. Разберите матрешку по телам. Ну, на самом деле... Я уже говорил, как говорится, то есть у нас наше физическое тело, оно у нас самое маленькое, у нас оно составляет приблизительно, кстати, приблизительно 7% от тонких тел всех, ну это, как говорится, вот так называемое. Потом, если мы сейчас, кстати, говорим, раньше у нас было базовых 7 тел, сейчас у нас активизируются космические еще тела, и они у нас расширяются. Но если расходится после физического тела, у нас идет эфирное тело, тело ощущений, которое составляет и запитывает нас. Потом дальше у нас идет наше астральное тело, тело эмоций. Я сейчас не говорю о промежуточных телах, и возможно, у кого-то есть еще космические тела, которые есть, так говорится, гибридные, которые есть. Дальше у нас есть ментальное тело, которое отвечает за наш интеллект. Казуальное тело, так называемое, событийное тело, событийные потоки, также наши каналы с многомерной реальностью и сознанием. Будхиальное тело – это наш ценностный план, так называемый, и атмическое тело – тело нашей миссии. Ну, то есть можно по-разному называть, как вот там в славянской системе это называется, там, физическое тело, потом дальше эфирное – это каркас физического тела, оболочки. Дальше у нас идет эмоционально-астральная память, привычки, желания человека. Там следующее тело – это мыслительно-ментальное тело, физическое. Следующее – это наша интуиция, сознание, как говорится, несознательный опыт воплощений. Дальше у нас уже идут законы мироздания, проявления во Вселенной и в космосе, там реинкарнации, карма и так далее. Ну и самая последняя оболочка, так непосредственно духа, то есть уже тут способности видеть себя другим высшим планом измерениях. То есть, ну, об этой теме можно говорить очень долго, но я думаю, я ответил. Угу. Хорошо, тут вопрос поступил. А чем отличается новый сайт Народного славянского радио от старого? На новом сайте не только можно слушать радио, но еще и смотреть видео, смотреть плейлисты, выбирать народное телевидение. Также появилась возможность размещать интересные статьи, авторские публикации. То есть, если вы блогер, если у вас есть авторские публикации, пожалуйста, можете размещать. Здесь более удачно расположено «Скоро на радио», то есть анонсы здесь передаются. Более интересно, на мой взгляд, есть возможность размещать новости и события. Если вы устроитель каких-то семинаров, практик, фестивалей и прочего-прочего, пожалуйста, приходите, будем взаимодействовать, информируйте о том, что вы интересного делаете. Так что сайт Народного славянского радио – это не просто какой-то сайтик какого-то радио, это уже настоящий полноценный портал, народный портал по информированию людей о том, что происходит, происходит полезное, а не бы что. И когда каждый человек может себя проявлять как и автор, как участник группы Народного славянского радио и, в общем-то, заниматься творчеством. Вот чем отличается новый сайт от старого. Ну а теперь возвращаемся к нашим вопросам. Видана, здравия! Возможно ли материализовать тонкую сущность в нашу реальность? Благодарю. Легко. Ну, если у вас делать вам нечего, и вот очень часто, кстати, люди, которые страдают шизофренией, их уровень сознания души, ну, это, кстати, их опыт. Я скажу так, не всем можно помочь, кто-то заинтересован сознательно проходить такой опыт. Мы не будем сейчас говорить о таком материальном вопросе, но они настолько часто там, вот, там разговаривают с теми или иными паразитами, накачивают их энергией, что они могут проявиться, их там можно видеть, там, снимать. Но им-то зачем? Потому что если сущности нужно проявиться, то она потеряет очень много энергии. Ей это практически незачем. Но если... ее накачать, то она ее просто засосет сюда. Но для этого у нее нет физического тела, То есть условно это будет, знаете, как вот элементы, они создадутся, но она распадется очень быстро. Или наше сознание выйдет на тот уровень, на котором мы ее увидим, и потом снова мы разойдемся. Поэтому просто засосать, ну засосали вы. А если у нее нет физического тела, оно не может здесь находиться. То есть мы будем видеть в виде духа. Ну вот вы часто видите духов на кладбищах? Нет, то есть они не могут находиться в этой реальности долго. И блуждать такие, переходят с одного состояния в другое. Угу. Тут в чат продолжает писать какие-то свои комментарии, вопросы. Уже хотя вопросы не принимаем, но вот хотелось бы задать вопрос Наталье М. А когда ты посетишь Москву с семинарами? А когда соберется группа людей, которые заинтересованы, я с радостью готов приехать и поделиться знания с семинарами. Несколько раз Хорошо. Пробовал, но что-то не собрались. Понятно. Ладно, идем дальше. Токарев Станислав. Здравствуйте, сказитель. Детский или взрослый онанизм, природа явления, последствия и методы избавления от него. Благодарю за ответ. Ну, знаете, вот когда человек занимается там онанизмом, мастурбацией, это то же самое, что бегать в загрязненном воздухом промышленном районе. То есть вы, во-первых, засоряете канал, во-вторых, вы растрачиваете свою сексуальную энергию, и обычно это проявление суккубов, которое провоцирует вас, это так называемые мелкие демоны секса, они вытягивают в вас сексуальную энергию, которая... А если вы не понимаете, это еще на физике это огромное количество минералов, ресурсов, которые формируются для зачатия вашего генетического кода, который потом надо обновлять. Ну, то есть это простым языком старение организма. Поэтому природа это может быть многое. Либо в данном случае был какой-то запрет в родовой системе на тему сексуальности, или это, возможно, какая-то генетическая программа блудливости, либо это все вместе, либо это там программы насилия родителей или программы запретов. То есть должно здравомыслящее сознание работать и быть правильно объяснено, как те или иные процессы происходят, для того, чтобы это естественно происходило, процесс развития. То есть если у человека будет какая-то блокировка, то естественно он будет там скрывать, делать, проявлять. А уже как следствие может проявиться лярва, а лярва может притянуть уже так называемого суккуба. И они могут там в паре, а может быть даже еще кого-нибудь притянут. Ну, вот такое проявление. С этим надо работать, причем работать надо техниками перепросмотра, убирать все события с прошлого в сознании, подсознании, переписывать, заменять, убирать негативную энергию, выравнивать полевую структуру, отпускать эти привычки, привязанности. Ну, опять же, аффирмации те же помогают. Ну и все те рекомендации, которые я говорил, начиная от амулетов, оберегов. Ну и, естественно, тогда уже потребности в онанизме, мастурбации, там всякое, они уходят. Хорошо. Максим Архипов. Здравия всем. Здравия, Алексей Александр. По аналогии работы с тонкими телами, когда при помощи определенных техник, слов, ритмов происходит влияние на степень уплотненности тонкого мира, вплоть до возможности наносить энергетический удар при обратном процессе. Когда влияние идет через волевое решение с тонкого плана на физическое тело, разуплотняя его, уменьшающее эфирный вес человека, крайний случай – левитация. Используете ли вы какие-либо другие методы влияния, кроме разума, с тонкого мира на физический плотный мир? Вот такой большой-большой вопрос. Ну, опять же, надо понимать, если мы говорим лично, там, использую ли я, то мы можем говорить о свойствах эфирного тела и его четырех состояниях. Если с этим, то мы можем увеличивать процессы текучести и процесс накопления энергии в случае, допустим, я как целитель использую для выравнивания эфирных конструкций человека и освобождения, допустим, от привязок энергетических матриц. Потому что вопрос профессиональный, поэтому я отвечаю. Если мы говорим о астральном уровне, то есть это каркас не только генетического уровня, но это еще и создание фантомных рядов, создание определенной группы дублей, которые делают энергетическую коррекцию, не только ментальные уровни. Не говоря уже о том, верхние уровни мы можем подключать потенциалы прошлых жизней, потенциалы будущих жизней. Мы можем делать запросы сами себе. Если есть на то потребность, есть, можно включать работу энергии души, что есть не, непосредственно главные, есть наработки опыта души, есть работы учительской системы, которые могут по потребности выравнивать поле, уплотнять поле, расширять поле. Можно в том числе и работать активизацией канала энергии духа, который распределяет энергию, усиливает энергию в тех или иных областях по процессам осознанности человека. Поэтому тут однозначно нельзя сказать, но надо каждый раз смотреть по задаче. Если от задачи надо отталкиваться, если взаимодействовать с астральными паразитами, то можно использовать всевозможные техники, потому что они бывают используют такие ухищрения. За мой опыт бывало уже многое всякое. Благодарю. Идем дальше. Реплика, которая появилась в ходе твоего рассуждения в первой части от Натальи. Как все связано? Цепочка длинная. Что этим хотел сказать Наталья, не знаю, но вот такая реплика. Идем дальше. Максим Архипов. Если 33% кармы прошлых перевоплощений, то значит, что треть этой жизни в любом случае будет отрабатывать прошлые перевоплощения. Знать бы еще общую длину своей жизни. Александр, отработка третьей жизни – это непрерывный процесс или нет? Ну, во-первых, это непрерывный процесс, потому что нужно думать нелинейно, а многомерно. То есть это не означает, что мы треть жизни тратим на закрытие контрактов. Просто мы своим сознанием генерируем ошибки, которые были, ну, к примеру, мы там воровали в 15 веке, и мы в этой жизни модулируем сценарий в 21 веке, где мы там на работе что-то хотим подмыкнуть, там, неважно. Там. И на, может, на каких-то вещах путем позиции закрытия, ну, мы раскаиваемся или сознаем, думаю, все, не будем воровать, то мы закрываем генетическую матрицу, которая влияет на закрытие опыта прошлых жизней параллельно, автоматически. То есть это не означает, что у вас там индейцы будут бегать на вашей работе или параллельно где-то они бегают и ждут, когда вы им айфон отправите. Нет. Это именно закрытие вот этих вот параллельных. То есть вы можете осознанно находиться. Знаете, мне очень нравится этот пример, когда вы начинаете осознанно понимать свои прошлые жизни и работать с ними. Это такой пример, как компьютерная игрушка. Вот вы играете за одного персонажа, это вы сейчас вот сидите, там смотрите, слушаете радио, взаимодействуете. И потом вы его прокачиваете. Ходите на работу, строите семью там, и так далее. Если вы уже крутой, то у вас есть союзники, вы там нанимаете двоего персонажа. То есть ваше сознание может находиться в двух-трех измерениях. И вы же можете быть, знаете, как в компьютерных игрушках, там целитель, там экономист, лучник, там кто угодно. Ну вот почти то же самое. То есть вы просто играете и познаете мир во всех возможных проявленных реальностях. Чем больше у вас сознание хватает расширить и вспомнить о себе, тем быстрее вы опытный игрок. Естественно, как говорится, каждый выбирает себе такие рэперные воплощения, статусные. Там, кто-то хочет быть там Да Винчи, кто-то хочет, ну знаете, как супер этих воинов. А есть и обычные, за них надо тоже играть и выполнять, это тоже интересно. Ну это вот так в среднем вкратце. Хорошо, Бажена Макс. Я делаю четверговую соль каждый последний четверг месяца. После этого даже воздух в доме становится как после грозы, озоном пахнет. А через несколько дней опять чувствуется присутствие гадости. Это в квартире. А в доме достаточно раз в год. Это влияние соседей, что так часто приходится очищать этот негатив, или какая-то зараза меня любит? Благодарю. Благодарю. Ну, во-первых, вы должны понимать, что вот я тоже делаю четверговую соль. Раньше, кстати, для тех, кто занимается, для женщин узелковой магией, раньше делали даже четверговую нить. Делали там плетение, веретено, ну кто там травническими техниками делали. Но для тех, кто не знает, это техника создания соли в чистый четверг. Ну, это для слушателей. Поэтому нету такого, правильно сказать, вы не думаете, что вы сформируете запах, а запах это эфирный уровень, который будет целый год у вас храниться. Четверговая соль это концентрированный эфир, который нужно использовать по назначению. Это не означает, что у вас соль, и она там уберет всех астральных паразитов за год. Естественно, она там создает определенную вспышку энергии, и у вас она будет храниться там, ну, день-два, может, неделю, зависит от уровня вашей чистоты сознания. Но четверговую соль используют не как биокупол, а как активизатор канала очищение, это, знаете, как суперрастворитель проблем. То есть, если есть у вас там проблема или там астральная дырка, вы берете, активизируете, можно использовать заговоры четверговой солью, там растворение четверговой соли. Ну, есть очень много вариантов, в том числе, и кто там экзорцизм хочет проводить, и вот эта вот четверговая соль, она очень хорошо используется. Но это не означает, что если у вас есть четверговая соль, то вы защититесь от всех своих вредных привычек или астральных паразитов от соседей. Ну, это неправильное мышление. То есть тут надо больше работать над концепцией энергетической безопасности дома вашего, который вы строите, и в том числе ваши мысли. А вот четверговая соль — это просто один из элементов, сопутствующих вашему биополю и гармоничному развитию. Ну, как говорится, такой микроартефакт. Хорошо. Никодим Харитонов. Александр, здравия вам. Как остановить мысли? Или еще вопрос. Какие слова надо говорить, чтобы запустить космические законы? Пример такой подойдет. Великий космический закон в силе действия. Ну, тут космические законы, их не надо запускать, они и так действуют, независимо от того, знаем мы, не знаем мы, а он есть. Что посеешь, что и пожнешь, ну, к примеру. Поэтому в данном случае, чтобы остановить мысли, ну, вообще, мы должны понимать, у нас разделение мышлительного процесса идет по такому принципу. То есть у нас есть уровни животного мышления, то есть вот когда у вас появляются какие-то животные инстинкты, там, схотеть, съесть, там, заняться там любовью или еще чем-то. То есть это скорость света умножить на 10 в 9 степени. То есть это мысль, хоп, она быстренько пришла. Но если вы осознаете суть проблемы, ну почему это там вообще мысль пришла, то вы ее можете забрать. То есть вы мысленно представляете, как вы забираете эту мысль и растворяете светом или сжигаете ее. В этот момент у вас скорость света умножить на 10 в 27, 10 в 29 степени. То есть это мгновенный процесс. Но если вы доводите свое сознание до уровня Творца, Аса, Мастера, Абсолюта, то эта скорость света умножить на бесконечность. То вы даже не будете генерировать низковибрационные мысли, которые создают вот эти программами эго там, ну и так далее. Поэтому один из самых простых – повышайте вибрации до уровня Творца. Ну то есть через любовь, через осознанность, через счастье. Если вы будете делать все то, что у вас приносит радость и счастье, то у вас не будет низковибрационных мыслей. Поэтому задавайте вопрос, делайте, опустошайте пустоту, делайте или задавайте себе вопрос, кто вам не говорит. Проблема не в мыслях, проблема в том, вы должны понимать, зачем они нужны и куда они ведут вас. Если вы приведете ваше мышление в действие творения, то тогда это будет намного интереснее, красивее процесс, чем вы думаете. Я рекомендую вам ознакомиться с древнеславянской буквицей и познать несколько его уровней, а потом уже там всесветная грамота, кто-то захочет коруниться, и вы поймете, что там, допустим, ваши мысли, они будут проходить формирование процесса смысла в образы. А если у вас будет уже образное мышление, то это уже немного другой уровень. Поэтому мыслительный процесс – это такая, знаете, как говорится, ясельная группа для перехождения в человека света более высокого порядка. Я ответил. Олеся Фабрикантова. Как убрать программу бедности, злости и так далее? Ну, во-первых, надо осознать, раскаяться в седьмом поколении, в отцовской линии, материнской линии. Это в основном седьмое колено, в котором есть там кто-то, может, грабил кого-то, убивал там, я не знаю, по-разному у каждого бывает. Но опять же, либо молитвенными техниками, аффирмациями, в том числе визуализацией. То есть, если ваше мышление, вы не можете себе позволить что-то, вы там говорите, ой, у меня там нету, у меня там жизни не хватает. Естественно, вы притягиваете низковибрационные мысли. Я уже там читал лекции, кто может помнить, можете посмотреть лекции по исполнению желаний, как построить бизнес хорошей кармы, я об этом очень много говорил. То есть программу бедности нужно системно, во-первых, понять, что такое энергия денег. Энергия денег – это энергия благодати. То есть это женская энергия, уважение земли, матушки, матери, женского начала. В том числе это непосредственно развитие своих способностей, качеств, чувств и работа с высшими силами. То есть если вы ежедневно над собой работаете, у вас есть цель, ценности, вы работаете над потенциалом, просите, у вас убираются такие программы, как привычка жалеть себя, вот все эти беды, несчастья, ой, все плохо, проблемы, то вы это притягиваетесь. То есть вы фокусируетесь на неудачах. И как я уже говорил, как вы на радиостанцию настроились, лузера, то вы в этой радиостанции крутитесь. Если у вас есть привычка приводить тех, которые достигли финансового успеха, они вот плохие, вы их оскорбляете. Запомните, если вы кого-то оскорбляете, вы ему отдаете свою хорошую энергию, а притягиваете негативную энергию его. Поэтому астральные паразиты тут как тут. Если вы экономите на всем, то элементарно вы экономите на образовании, экономите на путешествии. Вам род, высшие силы, высшее я говорит, поедь, отдохни, расширь свое сознание, потом бизнес построишь, там, мужа, жену встретишь, там, ну неважно. То тогда, а вы экономите, соответственно, вы не слышите ваши потребности. Не говоря уже, хочешь поедеть на море, ваш организм говорит, ты настолько зашлакован, что тебе надо поехать, очиститься, убраться, вот эти шлаки, солнышком позагорать, отдохнуть, поплавать, отдохнуть на всех уровнях. Если у вас, конечно же, привычки только потратить, то есть у вас нет программ накопления денег. Естественно, эти деньги выходят, и у вас есть программа эгрегора, которую надо заменять. То есть низкие вибрации у вас. Ну и если вы там оцениваете, что только счастье в деньгах, или у вас там говорите, ой, у меня там это не по карману. То есть вы запускаете программу, что у вас энергии денег нету. Вы не говорите о программе изобилия в пространстве, чтобы они притягивались. То есть если вы тратите деньги для того, чтобы условно там на настроение, то вы не уважаете деньги, вы не инвестируете. Деньги говорят, так зачем тебе надо, ты их все равно потратишь. Они как пришли, так и ушли. Ну и не говоря уже о том, что там самое последнее, если вы работаете на нелюбимой работе, то есть, естественно, денег у вас никогда не будет. То есть вы должны заниматься любимым делом всегда. Если вы будете идти по предназначению и работать как мастер, и переводить от количества к качеству, то у вас будет всегда денег в нужном количестве. Опять же, молитвы, техники, медитация, аффирмации, они все помогают, но в первую очередь у вас должна быть личная энергия, жизненная целостность. То есть, если у вас жизненная целостность и куча энергии будет, то вы как солнышко будете, к вам будут притягиваться тучи, вы уже как специалист, как мастер будете на чакральной системе выделять кучу энергии, которая будет материализироваться в виде благодати. Надеюсь, я ответил детально. Послушайте, пожалуйста, мои выступления по поводу финансового потока, ну или других сказителей, которые уже рассказали очень много, в том числе на эфирах Славянского радио. Лана Фатеева. Александр, здравия. Когда делают рейки или массажи, что происходит с паразитами? Благодарю тебя. Лана, у меня был один знакомый мастер рейки. Он говорил, рейки – это на пилораме, на лесопилке и на строительной базе. А вот рейки – это как раз то, о чем идет вопрос. Итак, когда делают рейки или массажи, что происходит с паразитами? Ну, я сам мастер рейки, имею последнюю ступень, но я практикую исключительно живо, потому что я не хочу говорить ничего. Когда вы начинаете видеть и понимать энергию, там уже другие процессы происходят. Поэтому я рекомендую первичную энергию славянскую живо. Это как минимум, потому что она исконная, она намного шире и объемнее. А рейки и энергия, это было передано цивилизации, которая нужна была для исцеления, для тех нужд, которые есть. Но она не имеет тех многомерных возможностей, которые есть в древнеславянских наших исконных техниках. Во-вторых, нужно понять, рейки рейками рознь, и вот энергия рейки, она идет под разным углом. То есть есть кундалини рейки, есть рейки там, Агни рейки, есть рейки просто классические, есть рейки Игдрасиль, то есть и так далее. Поэтому, когда вы работаете с потоком, есть тип энергии, которая либо вы выравниваете энергию, естественно, астральные паразиты просто не имеют энергетических дыр, и человек опустошается от негативной вибрации. Либо вы наполняете энергией, для этого вы повышаете вибрацию человека, и они не могут находиться в поле, либо они покидают, либо возносятся. Ну, нельзя так сказать. Это зависит от мастера, от тех техник и технологий, которые используются. Поэтому нужно понимать, есть те, которые мастера, которые уничтожают этих паразитов, заполняя их светом, что я считаю не совсем приемлемо и некорректно. Но это уже вопросы каждого. Иногда индивидуально, если уже астральный паразит не хочет покидать, и ты его не готов, ты всегда его можешь предупредить. Если он нарушает закон свободы воли человека и развития, то, естественно, он может поплатиться. И такие случаи тоже бывают. Поэтому все индивидуально. Надо вообще напомнить, что рейки было открыто японским монахом, христианином, который получил травму, взялся, молясь, рукой за эту травму и заметил, что травма начала быстрее затягиваться. После этого он стал разбираться в этом моменте и обнаружил, что это так называемый канал абсолюта. И вот это было названо рейки. Потом стало появляться много сподвижников, много направлений различных и так далее и тому подобное. Но у славяно-русов, славяно-ариев эта методика родовая была давным-давно известна. Она более широка и ей всегда пользовались. Поэтому, когда мы опираемся на что-то ре, то есть заново созданное, какую-нибудь религию, заново связь с кем-то, то в этом случае мы являемся, ну, так, на третьем месте после посредника и после того, кто вот является тем, к кому обращаемся. Зачем это нужно? Надо задать вопрос тому, кто это делает. На мой взгляд, непосредственно надо взаимодействовать с тем, кто является твоим, в твоем роду. Потому что родственник никогда тебя не кинет, никогда тебя не обманет. Поэтому родовое всегда сильнее и всегда намного лучше действует, нежели чем какие-то привнесенные знания, полученные кем-то, кем-то там додуманные, продуманные и так далее. Тем более для других или иных народов. Так что всегда надо обращаться в первую очередь к своему, потому что свое – это родное, потому что оно близко тебе и по крови, и по твоей культуре, и по твоему мировоззрению. И ничего против рейки не имею, владею также этим вопросом на высоком уровне, но владел, вернее, сейчас мне это абсолютно не надо, потому что когда человек занимается родовым, то в этом случае это все отпадает как мишура, и ты понимаешь, что основа наша намного мощнее. Вы непосредственно обращаетесь к тому, кто является вашим родичем. И родичем не просто там каким-то валяющимся под забором, а тем, который когда-то здесь что-то сотворял, из которого вышло очень много и которое здесь проявлено. Так что нужно ли обращаться к посредникам, там, к каким-то энергиям открытым, какие-то заучивать знаки, что-то еще такое делать. Ну, посмотрите на характерников, посмотрите на воинов наших. Они этим всегда владели и непосредственно обращались к роду. Так что все вот это наше, ну, вопрос. Кому-то может нравиться лейблы иностранные с какими-то там иероглифами, что-то еще. Западное может кому-то нравиться. Но это уже проблема тому, кому это нравится, того, кому это нравится. Идем дальше. Александр, реплика. Высказывание типа «прекращаю любые негативные мысли и взаимодействия» или «не воспринимаю негативные энергии» неприемлемо, поскольку человек не принимает из-за того, что это происходит, и все остается. Человек потому и человек, что живет осознанно. А вот научиться распознавать энергии – это нужно, а также распознавать причины возникновения энергий. Я не знаю, что тут комментировать. Ну вот такая реплика, идем дальше. «Творец своего пути» – еще одну реплику нам прислал. «Праздники славянские – это хорошая тренировка для тел, души и духа. Присутствует разного уровня пошиба». Уровня пошиба. «Паразиты тренера». Вот тут ты можешь немножечко прокомментировать. Ну, это действительно так. Сейчас, к сожалению, многие люди, которые начитались всего, они уже думают, что все. Лучше, если вы в чем-то не уверены, не знаете, лучше не надо нести знания наперед и помогать всем, кому нет попади, потому что вы услышали или прочитали пару книг, или закончили пару курсов, или получили сертификат. Вы можете создать только еще больше негативной кармы или там служить. Очень часто там люди обкладываются таро там, или еще какими-то процессами и потом служат непонятно кому. А потом они истинно думают, что они делают классные дела, и астральные паразиты иногда даже говорят, ну надо вначале проинвестировать, потому что вначале нужно посеять, а потом пожинать. И они делают вначале добрые классные дела, а потом с вас... Доет очень долго. Ну, знаете, как вначале вы получаете удовольствие там, от вредной привычки, вы кайф, ой, класс, а потом вы уже пьете вагонами, курите пачками, ну и так далее. Поэтому делайте выводы, тренер тренеру рознь и праздник празднику рознь. Поэтому всегда поступайте по совести и по сердцу. Я, знаете, есть такая древняя притча, я вам вот хочу рассказать, когда три монаха встретились. И говорит, слушай, вот я там на неделе был, видел драку, я там заступился, помог человеку. А второй говорит, да, точно, я вот тоже, представляешь, вот был, видел драку, силой слова сказал и вот драки размерил людей. Третьим она говорит, ребята, где вы вообще ходите? Я вот сколько хожу, у меня, я никого никаких драк не вижу. То есть это уровень сознания. Если ваш уровень сознания будет высокий, у вас будет такая большая вибрация света и тонких тел, вы не будете обращать внимания на мастеров тех низковибрационных. Или как минимум ваша вибрация будет настолько велика, что к вам будут больше людей приходить, а к тем людям не придут, потому что вы несете свет. Ну или там так далее. Поэтому, или по крайней мере вы своим светом можете трансформировать низкие вибрации тех тренеров, мастеров, и уже потом они поймут, осознаются, подумают, поработают над собой, трансформируются. Поэтому не надо всех под одну гребенку, но нужно всегда обладать здравомыслием и стараться повышать вибрации. Да, на самом деле родные праздники, я сейчас слово славянский заменил, специально подставляю, родные праздники, родовые праздники, это хорошая тренировка для тел, души и духа. Вопрос, кто проводит эти праздники, потому что сейчас очень много камуфлируется людей, как здесь было написано, так называемые паразит-тренера. Как отличить? Об этом выходило много передач, мы говорили в разных эфирах. Первое, когда вы видите, что употребляется любой алкоголь, это говорит о том, что связь идет с темными мирами. Темные миры – это не родовые миры. Вот это первый признак того, что, скорее всего, вас затаскивают куда-то не туда. Ибо алкоголь – это всегда отключение, просто отключение. Вот запомните себе это, запишите. От высших божественных миров и подключение к пекельным мирам. В пекельных мирах нам делать нечего. В лучшем случае мы проходим их быстро после смены мерности для того, чтобы как баньку пройти и сбросить ту грязь, которая на нас нацепилась, чтобы вот выйти в светлые миры. Это в любом случае только баня для нас, нам там делать нечего. И там подключаться не к чему, там учителей как таковых нет, потому что все, что там происходит, оно примитивно и просто. Все это примитивно и простое мы должны были познать уже при жизни. Поэтому подключаться через какие-то наркотики, неважно, курево это, алкоголь или что-то еще, к нижним мирам смысла нет. Вот первый признак того, что вас вводят за нос и куда-то ведут в стойло, не в то, это то, что присутствует алкоголь. Второе, ну, в алкоголе любые наркотики. Второе, когда присутствует кровавое жертвоприношение. Это второй признак, потому что, опять же, то, что связано с высшим, там кровь не нужна. Кровь всегда используется в темных каких-то магических занятиях, магических каких-то практиках, которые, опять же, привязывают к нижнему. Ибо нижнему всегда нужна сила крови, нужны вот эти энергии, вот это силовое поле, возбуждение от жизни и умерщвление. Поэтому вот два признака, которые обязательно говорят о том, что если вы это видите, значит, вас тянут вниз. Ну и третье, смотрите, кто проводит, в каком состоянии. Если это какой-то горлопан орущий, который непонятно как себя ведет, ну, знайте, что, скорее всего, вы просто встретились с сумасшедшим или кто-то, который играет роль сумасшедшего, потому что вот он считает, что какой-то волх или жрец, он должен быть всегда в трансе и так далее и тому подобное. Со своими предками надо разговаривать в здравом уме, в здравом рассудке и понимать, что мы делаем. Поэтому шаманские практики, конечно же, они могут быть, но это только дополнение. И в каких-то ритуалах, каких-то обрядах шаманские практики, как правило, на славяно-русских праздниках, на родных праздниках не используются. Это как, ну, слишком низкий уровень. Большинство шаманов на сегодняшний момент – это все-таки темные шаманы, в лучшем случае нейтральные. Белых шаманов я, вот, к сожалению, не видел. Если кто-то познакомит меня с белым шаманом, который не в темные миры лезет, а общается с светлыми духами, это будет здорово. Но пока, вот, к сожалению, не знакомил мне никто. Вот эти вот три реплики. Дальше. Сквернословие обязательно. Если присутствует сквернословие, знайте, что вы попали не в то место, и там ничего светлого и доброго не происходит. Если, опять же, там происходит публичное соитие, знайте, что это тоже не наше. Публичное соитие появилось, когда человеческое, ну или повальное в грех, там по-разному называют, появилось тогда, когда уже были разрушены все устои наши родовые. И тогда вот как раз это было введено. Введено искусственно для того, чтобы мы себя уничтожали. Вот эти все параметры, вот эти все ключевые моменты себе отметьте. Если увидите, что где-то что-то происходит подобное, знайте, вас затянули не туда. Очень часто мои знакомые, когда говорили: Алексей, поехали вот туда, посмотри, там праздник, там вот рекламируют, там здорово, там вот по фотографиям все будет здорово, отлично. Потом приезжали, начинали рассказывать, мы разбирали какие-то моменты, они за голову хватались, говорят: это куда же меня опустили-то? Я говорю: ну смотри, если там вот это происходило, значит, ты, если чувствующий человек, мог бы обратить, что вокруг стали появляться такие темные сущности, которые очень плотные становились, и они подключались ко всем присутствующим и просто выкачивали энергию. Он такой, ну, не только он, а вот эти люди, которые говорили, которые чувствующие, говорят: слушай, да, что-то такое чувствовал, ухудшение происходило, как будто бы вот отток энергии, хотя наоборот, вот это должно было, народный праздник, должно было прибавлять силы и прочее. Ну и там есть много всяких дополнительных моментов, но вот основные критерии, основные параметры, основные включенные такие вот точки реперные я вам назвал. Поэтому вот эти узелки, если вы держать в голове, думаю, на удочку тех самых паразитов-тренеров вы уже не попадете. Вот, и еще здесь тоже такой вопрос от Татьяны Зинченко. Рейки получила инициацию, а к родовому каналу просто обращаться своими словами? Татьяна, дело в том, что родовой подразумевает родичей. Вы как со своими родичами разговариваете? С мамой, с папой, с бабушкой, с дедушкой, с детьми? Вы какой-то ритуал проводите перед тем, как к ним обратиться? Какую-то мантру произносите? Вы ползаете на коленях, бьетесь головой, посыпаете чем-то голову там и так далее? Что вы делаете? Родичи на то и родичи, чтобы с ними говорить о насущном, о том, что вас беспокоит, о том, чтобы благодарить их, о том, чтобы получать какие-то знания и данные от них. И это все происходит в обычном формате разговора. Только разговор может быть как при помощи голоса, так и при помощи мысли. Но на то он и родич, что он всегда с вами, он всегда вас помнит, он всегда готов вам помочь. Если, конечно, это не просто какая-то хочушка, которая вас уничтожает, ведет в пекельные миры, а если это что-то очень важное для того, чтобы усилить род. Вот если все ваши мысли идут на усиление себя как личности, на усиление своей семьи и рода, на усиление своего общества, усиление своего своей державы и то есть всего мира, вот тогда вы на правильном пути. И родичи всегда вам будут помогать. Если хотя бы один из элементов выпадает, одна из составляющих шатается, знайте, что вы занимаетесь хочушками, а хочушками услана дорога в пекельный мир. Я все. Ага, я понял. Ну тогда я подведу, как говорится, такое заключение. Большинство, в принципе, самое главное появление работы с астральными паразитами – это появление наших страхов и обид. Запомните такое простое высказывание: «Не зли других и сам не злись. Мы гости в этом бренном мире. И если что-то не так, будь умнее, улыбнись». Обиды – это все игра из мыслей наших подсознаний и других людей вина, что спят они в твоем сознании. Здесь ясно думай головой, ведь в мире все закономерно, что излучаемо тобой к тебе вернется непременно. Я желаю вам всем и каждого, вам и вашим родам, нести свет, радость, веру и любовь. Таким образом, вы будете под самой большой главной защитой энергии любви. И никакой у вас астральный паразит, никакое у вас действие не сможет победить. Поэтому одна из самых главных, сильнейших наших молитв – это наше призвание. Ура! Ура, ура, ура! Слава роду! Ура! Слава роду! Слава нашим великомудрым предкам! Слава всем, кто живет добрыми мыслями, кто светится и кто мечтает и желает того, чтобы все это случилось, чтобы светиться и чтобы все было хорошо и замечательно. Ну что же, подвожу итог сегодняшней нашей встречи. По одному из современных календарей 11 июня 2019 года, вторник, на одном из современных календарей, «Освобождение от астральных паразитов или жизненные уроки» – такова была тема сегодняшнего нашего эфира. Виртуальный студент находился я, Алексей Орлов, Александр Жарков. Вопросы, реплики, комментарии мы принимали и принимаем на сайте Народного славянского радио, slavradio.org. а также на нашем канале в YouTube, youtube.com/slavradio. Если вы чувствуете себе какую-то тягу для того, чтобы участвовать в строительстве Народного славянского радио, телевидения, пожалуйста, приходите. Будем взаимодействовать, будем делать мир лучше. Если вы автор, пишите какие-то статьи, раскрывать какие-то темы, пожалуйста, есть у нас страничка, даже нет, не страничка, есть целый раздел, который посвящен авторским публикациям, вы можете там что-то распространять. Если вы что-то снимаете, как народный корреспондент, пожалуйста, снимайте, присылайте, будем размещать. Пишите музыку, присылайте свою музыку, будем рассматривать, включать ее в программу вещания. Если вы занимаетесь организацией каких-то массовых мероприятий, которые развивают человека, делают мир лучше, также, пожалуйста, сообщайте об этом. У нас есть разделы новости, у нас есть другие разделы, посвященные событиям, ну и так далее, и тому подобное. В общем, новый сайт – это уже не просто сайт радио, это уже полноценный портал всего славянского мира, объединяющий славяно-русов, объединяющий добрых людей для того, чтобы мы друг о друге узнавали, делились правильными знаниями, правильной информацией. Так что не забывайте о том, что slavradio.org всегда готов вас принять как автора, всегда готов вас выслушать как автора, и коллектив всегда готов принять вас как доброго человека. На сим я с вами прощаюсь, желаю всем добра, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.